Глава третья. Просто немного мотивации. На следующий день перед началом занятий. Не обращая внимания на Люмию, которая с энтузиазмом просматривала учебные материалы, Систина безучастно смотрела в окно в сторону небесной крепости Милгариус, парящей над городом. Кроме того, что эта крепость является символом города Фиджет, больше никто ничего о ней не знал. Почему она парила в небе или когда была создана, все это оставалось загадкой. Короткий промежуток свободного времени перед занятиями Систина всегда изумленно смотрела на нее. Это стало уже привычкой. «Посмотри, моя милая Систина. Это и есть небесная крепость Милгариус. Ты видишь?» Голова Систины была заполнена ностальгическими воспоминаниями. Может, это из-за того, что этот паршивый преподаватель оскорбил ее уважаемого деда? «Ну как? Разве она не прекрасна? Эта крепость парит в небесах гораздо дольше, чем мы можем себе даже представить. Да, несколько сотен лет. Несколько тысяч лет. А может быть, так было и будет во веки веков». Систина хорошо помнила, как всякий раз, когда она упоминала небесную крепость, глаза ее деда загорались от волнения. «Ха-ха-ха-ха. Хоть все и считают меня великим и опытным магом, в реальности все не совсем так. Причина, по которой я начал изучать магию... Да, это все было ради того, чтобы попасть в эту крепость. Даже если это будет только один шаг. С одной стороны, я хочу увидеть ее во всем великолепии, а с другой, я также хочу разгадать все ее тайны, оставшиеся нетронутыми в течение тысяч лет. Это единственная причина, по которой я ступил на путь магии». Несмотря на то, что его не пощадило время, эмоции на лице деда делали его похожим на молодого и мечтательного юношу. «Некоторые говорят, что крепость – это пережиток давно ушедшей высокоразвитой магической цивилизации. Другие говорят, что это трон богов, которые создавали эту землю. Согласно некоторым легендам, внутри этой крепости лежит ключ к пониманию всего сущего. Но если это правда, то кто создал эту крепость? И по какой причине она парит в небесах? Самая большая тайна этого мира находится прямо перед нашими головами. Даже просто думая об этом, я могу почувствовать, как безграничная романтика незабываемых приключений течет сквозь меня. Как маг, я просто не мог не бросить вызов этой тайне». Систина любила слушать истории деда о своих наблюдениях, теориях и исследованиях. Однако, в последние годы его ноги стали очень слабы, и тело отказывалось двигаться так, как он этого желал. Когда в то время Систина слушала своего деда, то не могла избавиться от ощущения того, что он был действительно несчастен. «Я хочу ступить на нее. Я хочу увидеть ее всего один раз». Все эти мечты стали говориться в прошедшем времени. Полуматериальная крепость, на которую он мог только смотреть. Даже надежда в один прекрасный день с помощью магии долететь до крепости исчезла, словно сон. И когда он очнулся от этого сна, перед ним была лишь жестокая реальность. Последние годы своей жизни он осознал, что не осталось ни одного способа для него попасть в эту крепость. «Неужели ты сдался?» Систина не смогла устоять перед желанием задать этот вопрос своему деду. Сейчас, вспоминая об этом, она понимала, что это был очень жестокий вопрос. «Как ни прискорбно. Есть много всего, что человек не в состоянии выполнить в течение одной жизни. Понимаешь? Мой отец, мой дед, мой прадед. Все они так и не смогли достичь этой крепости. Ах». Тем не менее, дед мягко погладил ее по голове. «Это действительно... стыдно», — сказал он. Ностальгически он взглянул на плавающую в небе крепость, словно смотрел на солнце. Ясное голубое небо и ослепительно сияющее солнце делали полупрозрачную крепость хорошо видимой. Этот момент, великолепная крепость и дед, смотрящий на нее, оставили сильные впечатления и надолго запомнились Систине. Спина ее деда казалась такой далекой, а взгляд его был полон боли. Но в это же время призрачная крепость в небе выглядела прекрасной и сияющей. Именно поэтому в тот день и в тот момент мечта ее дедушки стала ее мечтой. «Раз так, то я сделаю это. Я превзойду деда и стану великим магом. Вместо тебя я разгадаю все тайны небесной крепости Милгариус». «Эй, белая кошка!» Неожиданно равнодушный голос раздался над ее головой. Систина аж подпрыгнула от удивления. Ее сознание вернулось обратно в наш мир. Тем не менее, ей не пришлось даже поворачивать голову, чтобы понять, что человек, стоящий рядом с ней, был никем иным, как тем самым отвратительным временным преподавателем. «Эй, ты меня слышишь, белая кошка? Ответь уже!» «Что? Белая кошка? Это ты меня имеешь в виду? Что это должно значить? Систина ударила по столу и вскочила со своего места. Она посмотрела на Глена и сказала: «Не относись к людям, как к животным! У меня есть имя, Систина!» «Тише, просто послушай то, что я хочу сказать. Это насчет того, что случилось вчера». «Что, опять? Ты собираешься продолжать?» Систина выпрямилась. В ее взгляде читалась враждебность. «Ты так сильно хочешь продолжить спор со мной? Тебе вновь хочется обозвать магию бесполезной. Если это так, то...» «С точки зрения фактов и умения мыслить логически, у него было преимущество. Если мы вступим в дискуссию, я не смогу удержать верх. Но даже несмотря на это, я не могу отступить. В конце концов, на моих плечах лежит мечта моего деда». Независимо от очевидного результата, Систина решила оспаривать всё, что ей скажет Глен. «О том, что произошло вчера. Я сожалею об этом». «А?» Систина замерла на месте, услышав столь неожиданные слова. «Ну, как бы мне сказать это? Думаю, у каждого человека есть что-то очень важное для него. Не так ли? Я действительно ненавижу магию, но... то, что я сказал тебе, это было действительно неправильно говорить. Так, я имею в виду, что это было грубо с моей стороны и довольно по-детски. Ну, в конце концов, я думаю, что... мне очень жаль». Хоть он и говорил эти примирительные слова, неохотно и отводя глаза, но все же слегка склонил голову. «Неужели он пытался извиниться? А?» Не обращая внимания на Систину, которая все еще была в оцепенении, Глен вернулся к преподавательской трибуне так, словно только что закончил выполнять какую-то грязную работенку. «В любом случае, что он собрался делать? Еще даже звонок не прозвенел, а он уже в классе. И не опоздал, как обычно. Странно все это». «Что только что... что случилось?» Что с ним?» «А я-то откуда знаю?» Студенты, наблюдавшие за этой сценой, чувствовали себя взволнованно. В конце концов, это первый раз, когда Глен пришел вовремя. «Только что же он задумал?» Враждебность Систины по отношению к Глену была очевидна всем учащимся. Тем не менее, Глен лишь прислонился к доске, закрыл глаза и стал массировать плечи, полностью игнорируя полные сомнения взгляды, которые на него кидал весь класс. Вскоре прозвенел звонок. Глен, словно засыпая на ходу, подошел к трибуне преподавателя. Однако то, что он сказал, было невероятно. «Хорошо, давайте начинать занятие». Класс замер от волнения. Все стали переглядываться друг с другом. «А теперь... это и есть учебник для изучения магических заклинаний». Глен открыл учебник и начал перелистывать страницы. С каждой страницы запас его терпения становился все меньше и меньше. И, наконец, Глен закрыл книгу и громко вздохнул. На глазах у всего класса Глен подошел к окну, открыл его и... опля! Выбросил учебник из окна. «А, как я и думал, ничего не изменилось». Все уже привыкли к непостижимым выходкам Глена. Учащиеся дружно вздохнули от разочарования и взялись за учебники. Им и в этот раз придется заниматься самостоятельно. Однако... «А теперь, прежде чем мы начнем, позвольте мне сказать вам одну вещь». Глен вернулся за трибуну и, сделав глубокий вдох... «Вы все просто идиоты!» Тут же произнес такие унизительные слова. «Наблюдая за вашим отношением к занятиям в течение последних 11 дней, я наконец-то кое-что понял. Вы, ребята, на самом деле ни черта не знаете о магии. Если бы вы действительно все понимали, то не стали бы спрашивать у меня такие глупости, как «научите меня современному прочтению» и «не копировали бы заклинания из учебников слово в слово». Студенты, которые собирались переписывать заклинания из учебника, так и застыли с пером в руках. «И это нам говорит третисортный маг, который не может воспользоваться даже однострочным низкоуровневым заклинанием «Парализующая стрела». Неизвестно, кому принадлежали эти слова, но класс неожиданно замолчал, а затем начал дружно смеяться над Гленом. «Ну, хоть мне и не хочется этого признавать, это правда». Глен недовольно отвернулся и заткнул ухо пальцем. «Как ни прискорбно, но несмотря на то, что я мужчина, мои способности к контролю и управлению заклинаниями не так уж и хороши. Вы не представляете, как я настрадался из-за этого, когда был студентом. Но я не знаю, кто это был, но тот, кто назвал заклинание «Парализующая стрела» низкоуровневым. Послушай меня сейчас внимательно. Это позор быть таким идиотом, как ты. И ты сам только что доказал всем свою глупость». Услышав слова Глена, весь класс начал возмущаться. «Ну, неважно. Раз уж мы заговорили об этом, то почему бы нам не начать с изучения заклинания «Парализующая стрела»? Оно отлично подходит вам по уровню». Класс зашумел в ответ на презрительные слова Глена. «На данный момент, даже если я попытаюсь объяснить такие элементарные заклинания, как парализующая стрела...» «Да черт побери, мы и так знаем о заклинании парализующая стрела, все, что только можно было узнать!» «Ну-ну, пожалуйста, обратите внимание. Это заклинание черной магии парализующая стрела. Его строки отчасти напоминают те смущающие стишки, которые вы пишете во время своего полового созревания. А цифры и символы тут записаны на руническом языке. Собравшись вместе, они образуют то, что вы называете магической формулой. Глен проигнорировал провокацию и жалобы и начал объяснять. Так как вы, ребята, можете использовать однострочную версию заклинания, то я буду считать, что все вы отлично знакомы с основами магии, такими как техники произношения, контроль дыхания, регулировка биоритма маны, ментальный контроль и техника контроля памяти. И я даже предположу, что ваша магическая сила и умственные способности так же, как и у среднестатистического мага. С такими навыками любой из вас может правильно прочесть магическое заклинание. Затем, как только вы произнесете нужные слова... Ха, магия взяла и активировалась так таинственно. Это вы и называете изучать заклинание. Ну, или что-то подобное. Затем Глен лениво указал пальцем на стену и повторил заклинание. «О духе грома! Молниеносной волной! Поразите!» Электрический разряд, испускаемый из его пальца, ударил в стену. Когда Глен вновь произносил трехстрочное заклинание, студенты смотрели на него пренебрежительно, но не обращая на них внимания, Глен записал это заклинание на доске на руническом языке. Итак, это основные строки для заклинания «Парализующая стрела». Люди с хорошим контролем и пониманием могут сократить эту длинную фразу до «О духе грома, поразите молниеносно!» Но вы это уже знаете. Тогда вот вам задачка. Глен подошел к доске и разделил заклинание на 4 части. «О духе грома, молниеносно, волной, поразите!» Итак, что произойдет, если вы используете этот вариант заклинания? Уж потрудитесь мне ответить. Мрачная тишина повисла в аудитории. Класс с тревогой молчал. Они не просто не знали ответа, но скорее не понимали, почему Глен задал им такой вопрос. Что касается условий... Давайте так. Скорость 24, громкость на уровне 3,5, давление 50, биоритм маны в исходном состоянии. Я облегчил вам задачу и задал основные условия. Теперь кто-нибудь может ответить? Класс продолжал молчать. Ни один человек не мог ответить на это. Даже всезнающая Систина хранила молчание. Она была раздражена. Капли пота стекали по ее лбу. «Ужасно! И вы еще хотели утереть мне нос?» «Хоть вы и говорите так, но заклинания с такой формулировкой просто не существует!» Сказала девочка с двумя хвостами по имени Венди, ударив по столу и вскочив с места. «Подожди, ты что, шутишь, что ли?» Ответом ей послужил грубый и издевательский смех. «Заклинание с такой формулировкой не может быть успешно активировано. Каким-то образом оно потерпит неудачу», сказал Гейбл, чьи оценки были лучшими после Систины. Он встал, поправил очки и уверенно посмотрел на Глена. «Ты только что сказал, каким-то образом оно потерпит неудачу». «Что? Это же очевидно, что заклинание не сработает так, как следует, если вы возьметесь переставлять его изначальную формулировку по своему желанию. То, о чем я вас спрашиваю, в чем именно будет заключаться эта неудача?» Гейбл шокированно посмотрел вниз. «Нет никакого способа узнать это. Результат будет совершенно случайным!» — закричала Венди, не желая отступать. «Случайным? Я дал вам такую простую задачку. Даже потрудился задать определенные условия, а вы говорите мне, что результат будет случайным? И вы, ребята, говорили мне, что узнали об этом заклинании все, что можно было узнать? Вы хотите, чтобы я умер от смеха? Ой, хватит, я больше не могу. Ой, мамочки!» Глен продолжал издевательски смеяться. В этот момент гнев всего класса достиг своего пика. «Ну, хватит. Правильный ответ. Повернет направо», — сказал Глен, вставая после того, как упал на колени от смеха. Затем он прочитал четырехстрочное заклинание. Как и было заявлено первоначально, прямая стрела изогнулась по дуге направо и ударила в стену. «Продолжим. О духе! Гром! Молниеносно! Волной! Поразите!» Глен разделил пополам еще одну строку заклинания. «Если вы произнесете заклинание в таком виде, то его дальность сократится на треть». И вновь Глен был прав. «А если вы сделаете так? О духе грома! Молниеносно! Поразите!» Он вернул заклинанию его первоначальный вид, а затем стер из него часть. «Сила заклинания значительно снизится!» Сказав это, Глен ударил заклинанием одного из студентов. Тот широко открыл глаза от удивления, но тем не менее ничего не почувствовал. «Ну, вы должны были и так это знать, так как узнали об этом заклинании все, что можно было узнать», — триумфально сказал Глен, вращая мел вокруг пальца. И хотя его поведение было просто невыносимым, никто ничего не мог сказать в ответ. В конце концов, стало ясно, что у этого третьесортного мага по имени Глен было более глубокое понимание магических заклинаний и формул, чем у них. В любом случае, вы, ребята, вообще понимаете, почему происходит что-то необычное, когда вы просто, запомнив формулу из книги, говорите пару непонятных фраз? Независимо от того, как вы на это смотрите, это должно быть довольно странным, не так ли? Но это потому, что магические формулы нарушают законы нашего мира и... Но неуверенный ответ Гейбла тут же был опровергнут Гленом. Ну да, так обычно и говорят. Я понимаю. А что такое магическая формула? Ведь эти формулы, являющиеся некоторой последовательностью слов, чисел и символов, создаются и используются людьми. Давайте предположим, что магия на самом деле нарушает законы нашего мира. Но почему магия вообще способна эти законы нарушать? Зачем нам нужно запоминать магические формулы для того, чтобы использовать магию? И, наконец, почему слова заклинания, которые, казалось бы, не имеют ничего общего с формулой, активируют магию? Разве вы не находите это немного странным? Ну, вероятно, что нет. В конце концов, для вас, ребята, этот мир уже стал чем-то обыденным. Грин говорил о том, на что все студенты, в том числе и Систина, закрывали глаза ради собственного удобства. В конце концов, они думали, что до тех пор, пока они отчаянно запоминают формулы и заклинания, их знания будут безгранично увеличиваться. Все вопросы, которые возникали при изучении, были ограничены вопросами о применении магии на практике. Теория магии же была второстепенна. Изучая новые заклинания, они питали этим свою гордость и чувствовали себя безгранично счастливыми. По этой причине обучение магии стало конкурсом. Кто выучит наибольшее количество заклинаний? И пока количеством выученных заклинаний измеряется престиж мага, никто и никогда не задумается над вопросом «А как это работает?». Вот почему с сегодняшнего дня я буду использовать заклинание «Парализующая стрела», чтобы обучать вас самым банальным основам магии. Но вы можете не стесняться и пойти домой, если не заинтересованы в моих лекциях. Тем не менее, ни один из студентов в классе не встал со своего места. Итак, Глен начал рассказывать про один из двух великих принципов магии – закон равноценного взаимодействия. Это была классическая теория магии, описывающая взаимодействие между большой вселенной – космос, и маленькой вселенной – люди. Если вкратце, то это была теория, которая говорит, что любое воздействие на окружающую действительность также окажет влияние и на людей. Астрология – отличный пример закона равноценного взаимодействия. Это наука, которая позволяет определить, какое взаимодействие большая вселенная оказывает на человека. Наблюдая за движением звезд, мы можем предсказать судьбы. Магия же полная этому противоположность. Итак, что же такое магическая формула? Магические формулы не влияют на мир. Они влияют на самих людей. Изменяя человеческое подсознание, они позволяют нам вмешиваться в законы этого мира. Это и есть истинная форма магии. Проще говоря, магические формулы – это самовнушение сверхвысокого уровня. Вот почему такая крутая фраза, как «магия» – это поиск подлинной сущности нашего мира, которую вы, ребята, так часто говорите, и не является правдой. Магия – это учение о разуме человека. В сущности, рунический язык является наиболее эффективным методом, который позволяет людям влиять на их подсознание через самовнушение. Этот язык, используемый специально для самовнушения, разрабатывался всю историю человечества. Вы не верите, что простые слова могут повлиять на подсознание человека? Ох, какие же вы проблематичные. Эй, белая кошка. Я уже просила не называть меня белой кошкой. У меня есть имя Систина. Я люблю тебя. Честно говоря, я влюбился в тебя с первого взгляда. А, что? Что? Ты только что сказал. Отлично, все посмотрите сюда. Ее лицо покраснело, не так ли? Моя простая фраза полностью захватила ее сознание. Внешнее проявление эмоций легко контролировать. Но все же я смог повлиять на нее до такой степени. Тогда как для нашего подсознания, которое не было затронуто? Ауч! Эй, идиотка, не бросай в меня свои учебники! Ты идиот! Глупый, глупый, глупый идиот! После этой короткой суматохи, Глен, чье лицо было все в тенеках, продолжил свою лекцию о магических формулах и заклинаниях. Самая важная часть заключается в формулировке и скорости. Это основные факторы, которые помогут вам изменить свое подсознание так, как вам захочется. Затем Глен объяснил, что заклинания по своей сути – это просто ключевые слова, которые помогают вызвать в памяти соответствующую магическую формулу. С их помощью формула и способна менять подсознание. Это похоже на игру в ассоциации. Например, если вы слышите «девочка-белая кошка», то сразу же подумаете о беловолосой голове. То же самое относится к заклинаниям и формулам. Объединив заклинания на руническом «Ой! Эй, хватит уже бросаться в меня учебниками!» Лицо Глена было все в царапинах, откинутых в него книг. В принципе, законы магии связаны с заклинаниями и формулами. Законы – это путь, идя по которому мы изучаем синтаксис и создаем наши собственные формулы. Это то, что должен знать любой, кто считает себя магом. Тем не менее, вы, ребята, полностью игнорируете эту часть магии, сосредоточившись только на переводе и всем остальном. Что вы понимаете под обучением? Черт возьми, да даже этот учебник учит вас тому, что не нужно заботиться о деталях. Нужно просто запоминать. На этот раз студенты не смогли найти ни одного слова, чтобы опровергнуть его слова. В основном все выглядит так. Перевод заклинаний и формул таким образом, чтобы вам было легче запомнить их. Такие лекции вы называете легко понятными. Копируя и запоминая этот перевод, вы называете это обучением, не так ли? Ну а я называю это просто глупостью. Глен пожал плечами и громко выдохнул через нос. Теперь вернемся к проблеме магического синтаксиса и композиции. Если честно, то всей вашей жизни не хватит для того, чтобы полностью понять их. Подождите, не сердитесь. Это правда, без шуток. Глен, который все это время, казалось, командовал этим парадом, вдруг ощутил на себе много осуждающих взглядов. Как я и сказал, я научу вас самым банальным основам магии. Если вы не сможете понять даже этого, то вы не сможете понять основы для магических формул более высокого уровня. Но если все-таки можете, то... За короткое время Глен собрался с мыслями и... Ну, просто... Парализуй. Медленно произнес это странное заклинание. Однако удивительно то, что заклинание «Парализующая стрела» неожиданно сработало. Глаза студентов широко открылись от удивления. А? Это оказалось немного слабее, чем я думал. Ну, без разницы. Кто-нибудь хочет научиться колдовать с помощью импровизированных и измененных заклинаний, как это? Ну, ваша точность тогда уменьшится, так что я бы на самом деле не стал рекомендовать это. Мнение студентов о Глене менялось на глазах. Тогда я начну объяснять основы синтаксиса и композиции. И если кто-то не заинтересован, то может пойти и поспать где-нибудь. Честно говоря, это действительно бессмысленная тема. Тем не менее, как и следовало ожидать, ни один из студентов в классе не почувствовал сонливости. В то же время где-то в городе. Все идет по плану. Угу. Все складывается хорошо. В кромешной тьме, куда не просачивался даже лучик света, человек с мягкой улыбкой на лице говорил через прижатую к уху половину драгоценного камня. И? А как насчет профессора? Хьюи Рейсон. Где он сейчас? Ха-ха, так вы говорите о нем. Конечно же, он исчез. Фу. Ха-ха-ха-ха. Понятно, так значит исчез, да? Да, однако проблема в человеке, который заменяет его. Вы говорите о Глене Райдерсе. Это было очевидно, что они найдут профессора на замену. Но я никогда бы не подумал, что это произойдет так быстро. Я слышал, что это была идея той ведьмы. Ха-ха, я полагаю, что не всегда все идет по плану. Человек пожал плечами и усмехнулся. Тем не менее, если это маг, которого профессор Альфорнер привела лично, все ли будет в порядке? Будет ли Глен препятствием для нас? Я считаю, что он не проблема. Это так? А, об этом человеке. Я был осторожен с ним на первых порах, так как он знаком с этой ведьмой. Но после небольшого исследования я не нашел ничего, о чем стоило бы докладывать. Он просто третьесортный маг третьего ранга. Для меня он не представляет угрозы. Если это так, давайте... А, перейдем к нашему текущему плану. Как мы уже решили, мы выполним наш план в день проведения магической ассамблеи, которую я упомянул ранее. В этот день главная сила Академии, состоящая из преподавателей и профессоров, будет находиться далеко отсюда. И только у студентов этого класса будет занятие в этот день. Это действительно замечательный день для нападения. А если по каким-либо причинам цели не будет в Академии в этот день, тогда отменим операцию. Наша организация готова поддержать этот план только в таком случае. Ха-ха. Я полагаю, что мы присягнули на верность довольно неприятной организации. Это не имеет значения. Эта организация дала мне все, что я хотел. Ты имеешь в виду, что мы теперь в одной лодке? Ах. Ха-ха-ха. Тогда давайте молиться за успех нашего плана. Давайте найдем славу в мудрости небес. Время пролетело в мгновение ока. Лекции Глена не были похожи на лекции воображаемых гениальных профессоров. Его странный характер и уникальная манера речи восхитили сердца студентов. Кроме того, он хоть и не обращал внимания на ожидания студентов, но при этом ненароком приспосабливался к каждому из них. Можно уверенно заявить, что в его лекциях не было фальши. Он полностью понимал то, чему он учил, и был в состоянии упростить и объяснить это в ясной и краткой форме. Ну вот и все, что нужно знать о заклинании «Парализующая стрела». Есть вопросы? Глен положил мел возле доски, которая была аккуратно исписана словами, цифрами и диаграммами. Ни у кого не было вопросов Глену. Несмотря на давление с его стороны, им попросту нечего было спрашивать. «Если вы, ребята, поняли то, о чем я сегодня вам говорил, то должны понимать, как на самом деле опасно сокращать трехстрочные заклинания до одной строки. Конечно, если у вас хороший магический контроль и понимание заклинания, то это совсем не трудно сделать. Но вы, ребята, обязаны понимать, что в этом случае шанс неудачи значительно возрастает. Не стоит относиться к этому спустя рукава. В противном случае вы когда-нибудь умрете из-за какого-нибудь несчастного случая. Затем Глен серьезно посмотрел на студентов, чего никогда раньше не делал. И, наконец, самое главное. Как я уже объяснял, эффективность магической силы трехстрочного заклинания всегда будет выше, чем у однострочного. Так что с точки зрения бережного использования маны, чтение трехстрочного заклинания будет выгоднее. Именно поэтому я настоятельно рекомендую вам, ребята, использовать трехстрочные заклинания. Я это говорю не потому, что не могу использовать однострочные заклинания. Договорились? Серьезно, как я и сказал, вовсе не поэтому. Хорошо? Он был очень расстроен этим фактом. И все студенты это прекрасно осознали. Во всяком случае, сейчас вы лишь пользователи, которые просто эксплуатируют магию. Если вы все еще хотите стать полноценными магами, тогда найдите немного времени, чтобы подумать над тем, чего же вам не хватало до сегодняшнего времени. Ну, на самом деле, я не рекомендую это делать. Это реально скучно. Вы лишь впустую потратите вашу жизнь. Есть гораздо более значимые вещи, которые вы можете сделать в своей жизни. И теперь... Глен достал часы из кармана и посмотрел на время. Ого, а время-то давно вышло. Боже, смогу ли я получить сверхурочный, если попрошу? Ну, без разницы. На сегодня все. Пока. Глен покинул класс, бормоча что-то под нос. Студенты рассеянно проводили его взглядом. Когда дверь с треском закрылась, все студенты, словно по сигналу, начали переписывать материал с доски. Казалось, они были одержимы чем-то. «Что я сейчас... увидела?» Систина глубоко вздохнула, обхватив лицо руками. «Кто бы мог подумать, этот парень действительно может чему-то научить?» «Угу, я тоже немного удивлена», — сказала Люмия, изумленно открыв глаза. «Как раздражает. Я не хочу это признавать, но этот парень — самый худший человек, которого я только видела. На удивление, замечательный преподаватель. Хотя он самый худший человек, которого я только видела. Ха-ха-ха. Нет никакой необходимости говорить это два раза. Но почему этот парень вдруг стал таким серьезным? Я имею в виду, что еще вчера он вел себя так отвратительно. Систина повернулась к своей подруге и сказала. «Люмия, чему это ты радуешься? Улыбка целый день не сходит с твоего лица. Ты не заметила?» «Хе-хе, неужели?» «Да, я никогда не видела тебя такой счастливой, как сейчас. Что-то случилось?» «Хе-хе, ничего не случилось. Врунишка, увидя, как ты улыбаешься, сложно подумать, что ничего не случилось. Хе-хе-хе-хе». Независимо от того, сколько раз она спрашивала, ее подруга с улыбкой на лице уклонялась от вопроса. Все, что Систине оставалось, так это склонить голову в раздумьях. Пробуждение бесполезного преподавателя Глена. Новость потрясла весь кампус. Слух распространялся, как лесной пожар, и студенты из других классов в свое свободное время начали посещать лекции Глена. Все они без исключения были поражены их качеством. До этого дня преподаватели в Академии оценивались лишь по их магическому рангу. Уровень их квалификации, авторитет и поддержка студентов базировались на этом. Но всего за одну ночь, казалось бы, вечная идея о высоком ранге, как о большей респектабельности, была разрушена. Для преподавателей это стало живым кошмаром. «Сэри Какун, человек, которого ты к нам пригласила, просто удивителен!» Возбужденный голос директора Академии Рика раздавался в комнате. Любой догадался бы, что его настроение было просто отличным. «Я волновался за его репутацию в течение первых 11 дней, но полагаю, все хорошо, что хорошо кончается». Гарри застонал от отчаяния. С тех пор, как Глен начал серьезно проводить свои лекции, посещаемость его занятий понемногу сокращалась. Другими словами, студенты прогуливали его лекции, чтобы посещать лекции Глена. «Ха-ха-ха. На самом деле, Глен мой ученик, которого я обучала с нуля», заявила Стерика, воспользовавшись моментом, и гордо выпятила грудь. «Неужели, Стерика-кун, у тебя есть ученик? Разве не ты всегда была против этой идеи?» «Единственное исключение. Хотя его оценки и были довольно скромными». «Ого, я бы никогда не подумал. Тем не менее, почему ты скрывала это до сих пор?» «Разве не очевидно? Если бы Глен действительно оказался бесполезен в качестве преподавателя, то мне, как его учителю, пришлось бы сгореть со стыда. Поэтому я и молчала до сих пор». «Какой учитель, такой ученик? Ты...» Попытка Гарри возразить была напрасна. «Не стоит так говорить, Гарри. Даже если ты и хвалишь меня, тебе с этого ничего не перепадет». «Заткнись, я вовсе не хвалил тебя! Ты безмозглый учитель идиота!» «Ох, боже, с точки зрения магического таланта положение у Глена действительно незавидное. Тем не менее, он трудолюбивый парень. А разве вы не заметили? Когда он был еще ребенком, я множество раз говорила ему, что магия ему не по плечу, и советовала заняться чем-то другим. Но он совершенно меня не слушал. Говорил, что хочет стать таким же великим магом, как и я. Несмотря на то, что он все еще маг третьего ранга, его способности, по крайней мере, не уступают твоим. Тогда я поняла, что этот ребенок, если захочет, то справится с чем угодно. Ах да, теперь я припоминаю. Когда я впервые начала обучать его магии, он сделал что-то вроде... Начав хвастаться, Сэрика все никак не могла остановиться. Сэрика, чье поведение в целом всегда было наглым и дерзким, говорила о своем ученике с невероятной нежностью и заботой. Что касается Гарри, то он не хотел даже слышать о Глине, и уж тем более не хотел знать о сверхсекретной информации, которая начала выходить наружу. Его плечи заметно дрожали, а на лбу вздулись вены. «Черт бы тебя побрал! Глен Райдерс!» Дрожа от отчаяния, он вдруг вспомнил случай, который произошел несколько дней назад. «Эй, Глен Райдерс! Эй, ты слышишь меня, Глен Райдерс? Ответь же мне!» Сурово кричал Гарри в сторону лениво шедшего по коридору Глена. В тот день Гарри, как старший преподаватель и профессор Академии, планировал поговорить с Гленом, который стал печально известен по всей Академии за свое отношение к работе. Глен неожиданно повернул голову и всего на мгновение покосился на Гарри. Он склонил голову в замешательстве и, проигнорировав его присутствие, продолжил свой путь. «Эй, и что за с кем ты, черт возьми, говоришь отношения? Ты ведь Глен Райдерс, не так ли? Это ты, Глен Райдерс. Ты, а не кто-то другой. Вы ошиблись, это не я». «Да если бы. Только у Глена Райдерса может быть такое глупое выражение лица, как у тебя. Кроме того, я был тем, кто проводил твое собеседование». «А я-то думал, кто ты такой? Так ты мой старший, Харли. Эй, как жизнь?» «Меня зовут Гарри, Гарри! Ты издеваешься надо мной, маленький паршивец!» «Нет-нет, вовсе нет. Гачи-гата там?» «Ублюдок, тебе настолько не хочется запоминать мое имя? Меня зовут!» И хотя Гарри просто кипел от ярости, он продолжал разговор. «Послушай, Глен Райдерс, до меня дошли слухи, что твое отношение недостойно преподавателя этой академии. Не стоит притворяться немым. Ты должен понимать, что твоя нынешняя престижная должность не является результатом ни твоего таланта, ни твоего мастерства. Это результат того, что эта ведьма, Сэрика Альфорнер, просто решила самоутвердиться за твой счет. Знай свое место, даже если Сэрика Альфорнер. Разве тебе не надоедает каждый раз говорить ее полное имя?» «Заткнись и не перебивай меня! Даже если Сэрика Альфорнер, которая смогла достичь 7-го ранга и сейчас подобно богу, поддерживает тебя, не надейся, что этот фокус будет продолжаться вечно!» «В точку! Ты тоже считаешь, что Сэрика чересчур увлекается в последнее время? Если все-таки продолжится, то она заслуживает божественного наказания на все 100%!» «Почему ты говоришь об этом, как будто это не твоя проблема? Вовсе! Во всяком случае, твой контракт длится всего месяц! Не обманывай себя, полагая, что сможешь задержаться тут подольше. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы тебя выгнали из этой академии. Так что подготовься». Не успел Гарри договорить, как Глен склонился перед ним в поклоне. Это был низкий, полный уважения поклон. «Большое спасибо! Мое увольнение в ваших руках! У меня огромные надежды на вас, поэтому выложитесь на полную! Ах, точно, Юрий! Ах ты сволочь!» «Да он меня за дурака все это время держал! И этот придурок лучше меня! Я не согласен с этим! Я так просто не прощу этого!» «А затем, понимаешь, этот парень после настолько усердной работы наконец-то смог успешно использовать это заклинание. Понимаешь, и он был все такой... Понимаешь, он был весь такой... Суэрика, большое тебе спасибо! И даже плакал, понимаешь? Ох, каким же милашкой он был тогда! Во всяком случае, после этого мое мнение о нем значительно улучшилось. А как ты думаешь, Несмотря на закипающего от гнева Гарри, Сэрика продолжала хвастаться своим учеником. Эта парочка, учитель и ученик, жутко раздражает. Фу на тебя, Глен Райдерс! Я абсолютно точно когда-нибудь выгоню тебя из этой академии! Запомни мои слова!» Гарри с красным от гнева лицом поклялся однажды отомстить Глену. Систина и вся остальная вторая группа второкурсников, у которых вел занятие Глен, быстро стали объектом зависти для всех студентов академии. Свободных мест в аудитории с каждым днем становилось все меньше. А через 10 дней или около того, некоторым учащимся приходилось слушать лекции Глена уже стоя. После того, как репутация Глена среди студентов начала стремительно расти, некоторые из профессоров Академии начали переосмысливать свою педагогическую идеологию. Запоминайте столько заклинаний, сколько можете, чтобы повысить ранг. Были даже некоторые страстные молодые преподаватели, которые сами посещали лекции Глена, надеясь узнать о его магических теориях и стиле преподавания. Тем не менее, Глен не понимал, откуда взялось столько внимания к его скромной персоне, и продолжал вести себя довольно вальяжно. И даже сегодня он вел лекцию так, что всем стало очевидно, насколько утомительными для него были такие занятия. «Итак, магия делится на два типа. Общая магия и индивидуальная магия. Вы, ребята, как правило, подшучиваете над заклинаниями общей магии, как над заклинаниями, к которые любой может использовать. Тем не менее, после сегодняшнего разбора и анализа магических формул, я надеюсь, что вы в полной мере осознаете, насколько общая магия гораздо более детальная, точная и полная, по сравнению с индивидуальной. Глин указал мелом в руке на однострочное заклинание, записанное на доске. И это действительно так. Даже такое элементарное заклинание, как парализующая стрела, является результатом столетних исправлений и усовершенствований, сделанных сотнями магов, которые были в сотни раз талантливее вас. Вы, ребята, частенько говорите про великие формулы, такие как вещи. Как это не оригинально? Или уж прошлый век? Черт, не будьте такими глупыми. Студенты, которые в начале лекции считали, что только индивидуальная магия заслуживает внимания, теперь стыдливо опускали плечи. Вы, ребята, как правило, смотрите на уникальную индивидуальную магию какого-нибудь мага, как на что-то святое. Но если честно, в этом нет ничего особенного. Даже такой третьесортный маг, как я, легко смог создать одно такое заклинание. Итак, если говорить о трудностях при создании индивидуальной магии, то главной из них будет попытка преодолеть разницу между общей магией, совершенным плодом усилий сотен магов, которые в сотни раз более талантливы, и индивидуальной магической формулой, которую вы слепили по кусочкам на ваше усмотрение. Ну, по крайней мере, индивидуальная магия должна выходить за рамки того, что общая магия и так может сделать. В противном случае, все ваши старания совершенно бесполезны. Увидев понурые лица студентов, Глен противно улыбнулся. Отлично, ну что, ваши головы уже разболелись? Как вы сейчас поняли, общая магия, над которой вы так любили посмеяться, была усовершенствована до такой степени, что не осталось ничего, что можно было бы изменить в лучшую сторону. Ну, как правило, индивидуальная магия является неудачной копией общей магии. Я пытался экспериментировать с этим в прошлом, но в результате создал что-то бесполезное. В конце концов, я сдался после осознания того, каким идиотом я был. Ха-ха, я тогда столько времени впустую потратил. Эх. После этих слов одна половина студентов начала хихикать, а другая удивленно охнула. Хотя все они и признавали Глена хорошим преподавателем, было много из тех, кого отталкивало его неуважительное отношение к магии. Но если вы когда-нибудь окажетесь в подобной ситуации, то в полной мере ощутите у себя недостаток магической интуиции и таланта. Однако у вас появится дополнительная причина в изучении общей магии, оставленная вам вашими предшественниками. Изучая ее, вы улучшите свою собственную способность к составлению формул и научитесь лучше скрывать свои секреты. В будущем, если вы планируете создать свою собственную индивидуальную магию, эти навыки вам очень понадобятся. Но в любом случае, я все еще думаю, что вы, ребята, просто эгоистично тратите свое время впустую. Есть более достойные способы прожить свою жизнь. А теперь... Глен достал свои часы из кармана и посмотрел на время. Время вышло! Ну вот и все на сегодня. Ах, я так устал! Как только Глен объявил об окончании лекции, расслабленная атмосфера заполнила аудиторию. Глен взял губку и начал стирать формулы и пояснения, записанные на доске. «Ах, подождите, учитель! Пожалуйста, не стирайте пока! Я еще не закончила переписывать!» Подняла руку Систина. Глен ухмыльнулся, и его рука с молниеносной скоростью начала стирать с доски. Его смех пронесся по всему классу. «Ха-ха-ха-ха-ха! Видишь, я уже стер половину! Так тебе и надо!» «Вы что, ребенок? Вы им...» Систина безмолвно опустила голову. «Ха-ха! Систи, не волнуйся! Я уже давно все записала!» «Так что я дам тебе переписать, хорошо?» «Спасибо. Я думаю, что он хороший преподаватель, но его отвратительный характер ни капли не изменился». Систина посмотрела на доску. Глен стирал доски, случайно поцарапав ее ногтями. От боли он зажал уши руками. Это было жалкое зрелище. «Так ли это? Я думаю, что учитель хорош таким, какой он есть. Люмья, ты серьезно? «Угу. Я считаю, что он милый, когда ведет себя как ребенок. Ну и вкусы у тебя. Ах, учитель». Люмья вдруг встала со своего места и подбежала к Глену, словно верный щенок. Может, мне помочь вам донести их?» Глен держал в руках около 10 толстых книг и собирался уже покинуть класс. «Хм, так это ты, Люмия? Спасибо за предложение. Но они довольно тяжелые, ты уверена? Сможешь справиться с этим?» «Да, я уверена». «Понятно. Тогда спасибо за помощь». Глен отдал две книги Люмии и, сделав это, посмотрел на нее с нехарактерной для себя теплотой. Люмия, получив книги, восторженно улыбнулась. Наблюдая от этой сцены, можно было подумать, что эти двое были близкими родственниками. Но Систина, наблюдавшая за ними, оставалась довольно равнодушной. «Пожалуйста, подождите!» Тем не менее, она неохотно подошла к Глену. «Хм? Ты... Систина? Правильно?» «Меня зовут Систина! Систина! Ты же делаешь это нарочно!» «Хорошо, хорошо. Так что, Сис, как-то там от меня нужно». «Я тоже хочу помочь тебе. Я не могу просто позволить Люмии помогать тебе в одиночку». «О, тогда не сети». Губы Гленнон изогнулись в подлой улыбке, и он отдал все оставшиеся учебники Систине. «Кем? Ух, это действительно тяжело!» Систина пошатнулась и чуть не упала, но сумела вовремя восстановить равновесие. «Боже, как же приятно иметь свободные руки!» Гленн продолжал идти, не обращая внимания на Систину. «Эй, что это значит? Почему ты так по-разному относишься ко мне и к Люмии?» «Люмия милая, а ты нахалка. На основании этого». «Этот глупый учитель, я это запомню». Несмотря на доносящиеся до него со спины крики, губы Гленна изогнулись в улыбке. После занятий. Все студенты уже разошлись по домам. Гленн, однако, стоя на крыше, облокотился на металлические перила и посмотрел вдаль. Улицы Фиджит, освещенные заходящим солнцем, и призрачная крепость, окрашенная в цвета заката, ничуть не изменились за это время. Единственным, кто изменился, был он сам. Гленн вспомнил тот день, когда он стал временным преподавателем в этой академии. Разумеется, теми, кто произвел на него сильнейшее впечатление в тот день, были эти две девушки, с которыми он так часто стал общаться в последнее время. Девушка, которая по какой-то причине привязалась к нему, словно милый щенок, Люмия. Девушка, которая по каким-то причинам постоянно враждовала с ним, словно нахальный котенок, Систина. «Я действительно не понимаю, для чего они так активно пытаются сблизиться со мной. И несмотря на все произошедшее, имею ли я право принять их доброту? Есть также кое-что, что я хочу увидеть. Мне хотелось бы узнать, кем они вырастут и какой путь они изберут для себя в будущем. Сможет ли Люмия создать новые возможности для такой бесполезной вещи, как магия? И сможет ли Систина со страстью, которую я давно потерял, верящая в великолепие магии, продолжить свой путь? Они обе слишком молоды и неопытны. Но когда они вырастут, что же ждет их в будущем? Я совру, если скажу, что я не хочу помочь им. Ну, как бы мне так выразиться? Я до сих пор ненавижу магию. Мне хочется немедленно все бросить лишь от простого упоминания о ней. Она должна исчезнуть из этого мира, и моя вера в это, вероятно, не изменится в будущем. Тем не менее, эти мирные дни не так уж и плохи. Ха. Гленн сам не заметил, как начал улыбаться. «Ах, так ты пришел полюбоваться на закат? Полагаю, это и есть молодость?» Внезапный голос раздался за спиной Гленна. Он обернулся и спросил. «И давно ты здесь стоишь, Серика?» На крыше молча и галантно стояла Серика. Сейчас бы любой назвал ее прекрасной девушкой, озаренной закатом. Ее красивые волосы, цвет которых напоминал поля пшеницы, освещенные заходящим солнцем, свободно развивал нежный ветер. «Кто знает, долго ли я тут стою? Рассматривай это как задачку от преподавателя, для бедняги и студента. Попробуй угадать». «Совсем спятила. Так как я не почувствовал никаких магических волн, следовательно, ни одно из правил этого мира не было нарушено. А значит, ты просто подкралась ко мне». Это правильно. Ха-ха. Неожиданно мне показалось, что никто не сможет решить такую простую задачку. А в частности, те, кто думает, что все таинственное в этом мире должно объясняться с помощью магии». Услышав незамедлительный ответ Гленна, Серика довольно улыбнулась. «Так зачем ты пришла сюда? Разве ты не была занята подготовкой к завтрашней магической ассамблее?» «Эй, а разве есть что-то странное в желании матери увидеть собственного ребенка?» «Какая еще мама? Мы никогда не были роднёй». «Но я начала заботиться о тебе, когда ты был совсем маленьким. Думаю, этого достаточно для меня, чтобы называть тебя твоей матерью». На вид Серики было около 20 лет, но Гленн давно уже понял, что ее внешний вид совершенно не соответствует ее возрасту. В конце концов, она совсем не изменилась с того дня, когда Гленн впервые встретил ее. Почему Серика не растет? Сколько ей лет на самом деле? Хотя Серика никогда особо не говорила о себе. Но, судя по некоторым историческим записям, ее возраст измерялся сотнями. «О-хо-хо. Сейчас и не подумаешь, что когда-то ты был таким милым маленьким мальчиком, а вырос такого невыносимого человека. Ах, время действительно жестоко». «Не твое дело». Гленн хмуро отвернулся от Серики. «Ты кажешься немного энергичнее, чем раньше. Я рада». «Ха?» Гленн закричал от удивления, услышав неожиданное бормотание Серики. «Разве ты не заметил? Ты стал немного оживленнее. Твои глаза теперь напоминают глаза рыбы, которая мертва всего сутки». «Эй!» «До этого твои глаза напоминали глаза рыбы, которая мертва уже целый месяц». Услышав это, Гленн вздохнул и покачал головой. «Прости, я заставил тебя поволноваться». «Нет, все в порядке. В конце концов, это моя вина». Серика опустила взгляд и мягким голосом, совсем нетипичным для нее, сказала. «Это то, что называют родительской ошибкой. Раньше ты был моей гордостью, поэтому...» «Хватит уже. Я много раз говорил тебе, что это не твоя вина. Это я был идиотом, который просто не понимал всей правды». «Но ты до сих пор ненавидишь магию». Гленн наконец-то понял, чего добивалась Серика. «Так вот что это было. Ты хотела, чтобы я хоть немного насладился магией, поэтому и сделал меня временным преподавателем в этой академии». Глен вдруг осознал, что почти все его счастливые воспоминания связаны со временем, когда он изучал или тренировал магию вместе с Эрикой. «Чёрт, сколько тебе лет? Ты все еще ведешь себя как маленький ребенок. Магия – это не единственное, что нас связывает. Конечно, сейчас я ненавижу магию, но это вовсе не значит, что я ненавижу тебя». «Понятно. Ты прав. Я рада». Услышав, что сказал Глен, Сэрика тепло улыбнулась. Эта улыбка утешила его. «Ах, черт побери, так вот оно как. Тогда, если бы я сказал тебе эти слова с самого начала, ты бы не стала заставлять меня стать временным преподавателем». «Глупый. Это разные вещи. Просто сдайся уже. Деньги на собственное существование ты будешь зарабатывать сам. И только сам». «Бла-бла-бла-бла. Я ничего не слышу». «Это бесполезно». Сэрика весело пожала плечами. «Вот и славно. В любом случае, твое успешное возвращение в общество уже является большим шагом вперед. В таком темпе даже твою болезнь можно будет излечить». «Болезнь? О чем ты говоришь? Я абсолютно здоров». «Ты думаешь, что не имеешь права на близкие отношения с другими людьми, и ты не хочешь, чтобы кто-нибудь стал ближе к тебе. Для того, чтобы достичь этого, ты нарочно бесишь людей, заставляешь их ненавидеть тебя. Ты относишься к ним так холодно, насколько это возможно. Это и есть болезнь, о которой я говорю». Когда Сэрика говорила об этом, капли пота стекали со лба Глена. Затем она хитро ухмыльнулась и пожала плечами. «Эй, Глен, даже несмотря на твое прошлое, эта болезнь довольно часто встречается у детей. И думаю, что в твоем возрасте эта болезнь становится только хуже. И раз уж ты смог вернуться в общество, то, может, уже просто возьмешь и вылечишь ее». «Хватит меня раздражать. Это не твое дело. Договорились?» — крикнул Глен, и его лицо покраснело от смущения. «Во всяком случае, это не моя вина. Я так привык жить с такой красавицей, как ты, что другие девушки уже не вызывают у меня никакого интереса». «Угу, ты хочешь сказать, что влюблен в свою мать? А ты извращенец». Сэрика с извращенной и кокетливой улыбкой подошла к Глену. Своим телом она прижалась к его спине, а руками обхватила его шею. «Да если бы! Кроме того, хватит вести себя, словно моя мать! Эй, отвали от меня! Прекрати прижиматься ко мне! И хватит дуть мне в ухо! Это отвратительно!» «Угу, какой скучный человек. Разве это не простая близость между родителем и ребенком?» Видя реакцию Глена, Сэрика довольно улыбнулась и отпустила его. Развернувшись, она сказала: «Нужно как следует подготовиться к завтрашней магической ассамблее, так что мне пора идти». «А, значит, тебе придется поехать на север, в столицу Орландо?» — недовольно спросил Глен. В таком поведении Сэрики не было ничего необычного, поэтому лучше было делать вид, словно ничего и не произошло. «Да, мы планируем использовать круг для телепортации в академии, чтобы попасть туда». Расстояние, которое даже самая быстрая лошадь преодолевает в течение 3 или 4 дней, с помощью магии покрывается за одно мгновение, да? Боже, магия — это... так здорово. Ну, удачи на завтрашних занятиях. А? Разве завтра не начинается 5-дневный перерыв? Услышав это, Глен забеспокоился. Я всего лишь временный преподаватель, поэтому не буду участвовать. Но все остальные преподаватели и профессора должны быть завтра на магической ассамблее. Разве поэтому занятия не отменили? Да. Но твой класс исключением. Что, неужели никто не сказал тебе? Что? Профессор Хьюи, который был до тебя, в один прекрасный день просто пропал без вести. Поэтому твой класс сейчас остаёт по программе. И для того, чтобы изгнать ее, твой класс вынужден дополнительно заниматься в течение этого перерыва. Что? Я вообще не слышал об этом. Помимо сотрудников службы безопасности, в академии больше никого не будет. Поэтому постарайся не натворить тут ничего, пока я в отъезде. Хорошо? И не собирался. Нет, подождите-ка. Кое-что в словах Сэрики обеспокоило Глена. «Ты сказала, что мой предшественник пропал без вести? Эй, подожди, что это означает?» «Даже если ты спрашиваешь, это именно то, что это и значит. Профессор, который был до тебя, Юи Рейсон, в один день вдруг пропал. На данный момент мы так и не смогли найти его следов. Его местонахождение до сих пор неизвестно». «Эй, это отличается от того, что ты мне говорила до этого. Ты сказала, что он подал в отставку по личным причинам». «Ну, просто это объяснение, которое мы даем студентам. В любом случае, если бы он официально подал в отставку, Академия не стала бы искать временного преподавателя всего на месяц». Глен безмолвно задумался о сложившейся ситуации. «В любом случае, это немного подозрительно». «Ну, в последнее время тут не очень-то много нарушений. Да и если мы говорим о тебе, то никаких сложностей возникнуть не должно. Но все же постарайся быть осторожнее, пока меня нет». «Ах». Несмотря на то, что инцидент с пропажей профессора был несколько из ряда вон, это, без сомнения, никак не относилось к Глену. Тем не менее, его немного беспокоила эта ситуация. Как вдруг... «Ах, так вы тут, учитель?» Дверь на крышу открылась, и показалась знакомая группа из двух человек. У одного из них на лице сияла широкая улыбка, Выражение лица другого было довольно кислым. Профессор Альфорнер, неужели мы помешали вам? Нет, я уже собиралась уходить. А вы искали Глена? Да. С цветущей улыбкой Люмия побежала к Глену. Систина, которая, казалось бы, пребывала в плохом настроении, неохотно последовала за ней. Вы... Почему вы все еще не дома? Ах, мы были в библиотеке, переписывали лекции, но мы хотели кое-что у вас спросить. По крайней мере, Систи хочет спросить. Эй, стоп! Разве ты не обещала мне, что не расскажешь ему? Предательница! Лицо Систины покраснело, но было уже слишком поздно отпираться. О, и что бы это значило, Систичи? Хо-хо-хо, неужели ты хочешь задать мне, великому преподавателю Глену Райдерсу, какой-то вопрос? Без какого-либо смущения заявил Глен. Замедленный взгляд и раздражающую ухмылку Систине захотелось ударить его прямо по лицу. Вот почему я не хотела тебя спрашивать. Кроме того, меня зовут Систина. Неужели так сложно запомнить? Я ничего не могу с этим поделать. Твое имя слишком сложно запомнить. Я думаю, что лучше продолжу называть тебя Белой Кошкой. Ах ты... Казалось, что Систина сейчас расплачется. Учитель, а можно мне минутку вашего времени? На самом деле, я тоже не смогла понять эту часть сегодняшней лекции. А, Люмия, прости за это. Мне также показалось, что мое объяснение по этому вопросу было не вполне достаточным. Ну что ж, если это правда, дайте подумать. Ах, как же я уже и говорила. Ты слишком по-разному относишься ко мне и к Люмии. Люмия, милая, а ты нахалка. Вот и все. Это что, шутка? Стерика наблюдала за ними с нежной улыбкой. Затем она со спокойным сердцем покинула крышу. После того, как Систина заставила себя склонить голову, чтобы попросить Глена о помощи, она даже не пыталась скрыть свое разочарование и гнев. Вместе с Люмией она отправилась домой. Боже, и что с ним случилось? В отличие от настроения Систины, улицы Фиджет были мирными и спокойными. В разгар этого тихого вечера на улицах раздавался только громкий голос Систины, распространяя по округе ее недовольство. Розовый закат сливался со спокойной атмосферой города, создавая красивую и успокаивающую сцену. И в такой умиротворенной атмосфере истерика Систины казалась еще глупее. «Люмия, что тебе нравится в этом парне? Я не могу объяснить, но чувствую твою странную заинтересованность в нем. Я просто думаю, что учитель действительно хороший человек». «Ну да, конечно. Он хорошо относится только к тебе. Только к тебе». Систина яростно сжала дрожащие кулаки. «Обычно никто так напрямую не подтыкает своим фаворитам. Как минимум мог бы смотреть мне в глаза и проявить хотя бы капельку вежливости. Но он...» Люмия примирительно улыбнулась, словно говорила. «Тише, успокойся. Но это абсолютно неправильно. Действительно, думаю, этот парень просто пользуется твоей добротой. И, безусловно, у него есть скрытый мотив. Нет никаких сомнений по этому поводу. Да, это так. Должно быть так. Хорошо, Люмия, никогда не отходи от меня, когда он рядом. Этот парень, если он еще хоть раз тронет тебя, то я точно больше не буду сдерживаться». «Затем?» «Хе-хе-хе». Люмия громко рассмеялась. Казалось, что в этом крылся какой-то глубокий смысл. «Что случилось, Люмия?» Систи, я думаю, что это немного странно, что ты так сильно обо мне беспокоишься. И что в этом странного? Мы одна семья, в конце концов». Казалось, что Систину сильно рассердили слова Люмии. «Помнишь ли ты о том, что произошло 3 года назад?» Спросила Люмия. 3 года назад? Когда ты впервые пришла в мой дом, не так ли? С этим что-то не так? Почему ты вдруг заговорила об этом?» Систина никак не могла понять ее намерений. Тем не менее, Люмия ностальгически улыбнулась и продолжила. «Тогда мы часто ссорились друг с другом, не так ли? Ну, это потому что ты поступала так безропотно и всегда эгоистично плакала. Если честно, тогда я не понимала твоих чувств, а ведь тебя бросили родителям, так что я тоже была не права». Систина неловко почесала щеку. «Однажды, перепутав с тобой, меня похитили плохие люди. Ну, раз уж ты вспомнила об этом, то это действительно было. После того, как я благополучно вернулась домой, ты крепко обняла меня. Ты всю ночь обнимала меня и плакала вместе со мной. Ты продолжала говорить «извини», и «я так рада, что ты в безопасности», не так ли? Ну, это было. Смустившись из-за слов Люмии, лицо Систины стало таким же красным, как закат. «Думаю, с тех пор мы стали друзьями?» Люмия тепло улыбнулась Систине. Но даже дослушав до конца, Систина так и не поняла, почему Люмия вдруг вспомнила об этом. «Чего это вдруг?» «В последнее время я довольно часто вспоминаю о прошлом», сказала Люмия, слабо улыбнувшись. «Интересно, почему?» Систина не могла знать ответа на этот вопрос. Как и не имела ни малейшего представления о том, почему Люмия вспомнила о событиях 3-летней давности. Тем не менее, она прекрасно понимала, что произошедший 3 года назад неприятный инцидент был очень болезненным воспоминанием для нее. Вот почему. «Мы одна семья», сказала Систина от всего сердца. «Люмия, даже если я не понимаю, почему ты вспомнила о столь болезненных вещах, как те, что произошли 3 года назад. Помним, что я всегда буду на твоей стороне. Вот почему. Спасибо, Систем. Ответила Люмия, смущенная своими же словами Систине. Люмия, нежно словно весенний ветер, улыбнулась. В освещенном закатом городском пейзаже Фиджет можно было увидеть уходящие вдаль две прижимающиеся друг к другу тени. Глава 4. Крушение мирных дней и неприятные воспоминания из прошлого. На следующий день. Вот черт! Опаздываю я, снова опаздываю! Знакомая сцена вновь разворачивалась на улицах Фиджет. Говорить, что кричавшим этим слова был Глен, будет излишним. Но на этот раз его часы работали исправно, и он действительно проспал. «Черт возьми! Я забыл, что мой человек-будильник уехал вчера на ассамблею!» Схватив со стола тост, Глен отчаянно выскочил из особняка. «Что еще более важно, почему я должен вести занятия, когда все остальные отдыхают? Вот почему я не хочу работать! Да здравствует безработица! В любом случае, я не могу опоздать, или одна раздражающая личность прорушит мне все уши. Я просто должен постараться как можно быстрее добраться до Академии. И если ничего больше не случится по дороге, то я как раз успеваю». От особняка с Эрики Глен побежал по нескольким переулкам, прежде чем наконец добрался до главной дороги, ведущей в Академию. И когда Глен выбежал на судьбоносный перекресток, он почувствовал себя не в своей тарелке и резко остановился. Странно, на улице не было ни души. Хотя даже ранним утром на этом перекрестке можно было встретить парочку прохожих. Однако сейчас Глен не чувствовал ни одного признака жизни вокруг. Что-то явно не так. Нет, это... Без сомнения, в воздухе чувствовался небольшой след магической силы. Это был барьер, который не позволял людям попасть внутрь. И хотя держится этот барьер не слишком-то и долго, обычный человек с низкой ментальной защитой будет избегать центра этого перекрестка, даже не осознавая этого. И зачем он тут? Все мои чувства просто трубят об опасности. Прошел год с тех пор, как я в последний раз почувствовал что-то подобное. Глен сосредоточился и осторожно рассмотрел все вокруг. Затем... Что тебе нужно? И хотя голос его был мягок, то он был на редкость серьезным. Выходи, хватит бессмысленно скрываться. Глен смотрел на один из переулков перекрестка пронзительным взглядом. И тут... О, так меня нашли! А мне говорили, что ты всего лишь 3-сортный маг. У тебя, на удивление, остро развито чувство опасности. Пространство неожиданно искривилось, словно исчезающий мираж, и из него вышел мужчина. Наиболее заметной чертой этого невысокого человека неизвестного возраста были его неопрятные курчавые волосы. Позвольте мне для начала поздравить вас с тем, что вы разглядели мою магию. Однако, куда это вы смотрите? Я же здесь. Это не важно. Глен повернулся лицом к человеку, появившемуся за его спиной. Э? Могу я спросить, кто вы? Нет, я не тот, чье имя стоит запоминать. Ну, если у вас нет ко мне никаких дел, то не могли бы вы отойти в сторонку, я вроде как спешу. Ха-ха-ха. Все нормально, все в порядке. Вам не стоит так торопиться. Пожалуйста, просто расслабьтесь и задержитесь тут ненадолго. Глен удивленно поднял бровь. Эй, ты меня не расслышал? Разве я не сказал, что тороплюсь? Как я уже сказал, все в порядке. В конце концов, ваше место назначения уже изменилось. Чего-чего? Да, ваше новое место назначения – загробная жизнь. Глен застыл на месте, и в это время невысокий человек начал произносить заклинание. Гниль! Разложение! Вот дерьмо! Почувствовав магическую силу на своей коже, Глена прошиб холодный пот. Он позволил ему сделать первый шаг, и хотя Глен ни на минуту не ослаблял свою защиту, он не ожидал, что его противник начнет действовать так быстро. В такой ситуации его бы спасло трехсрочное контрмагическое заклинание, но времени на него не было. Не говоря уже о том, что заклинание этого человека было сочетанием 2 смертельных заклинаний, а также было сильно сокращено. Способность значительно сократить заклинание и одновременно с этим объединить его с другим доказывала, что перед Гленом был первоклассный маг. «Обратись в пыль!» Невысокий человек завершил свое трехсрочное заклинание, и пугающая сила заклинания вот-вот должна была высвободиться. У главного входа в Академию, окруженного лесом и металлической оградой, стояли 2 подозрительных мужчин. Один из них выглядел как бандит с большой дороги. Другой же был одет в темное пальто и производил впечатление настоящего джентльмена. В отличие от хулигана, чьи руки были пусты, второй мужчина нес большой дипломат. «Сможет ли Кьярл убить этого парня?» «Конечно сможет! Этот человек никогда не проваливает свои задания!» «Хе-хе-хе! Ну, значит...» «В этот момент в Академии нет ни одного сильного мага». «Ха-ха-ха! Итак, это означает, что милые цыпочки из этого класса сейчас совсем одни! Отлично, пойдем, пойдем. Пора этому братику показать им свою любовь. Давай просто забудем про Кьярла. Нас ждет наша собственная работа. Они были полной противоположностью друг друга и наверняка привлекали бы к себе много внимания. Однако по какой-то причине сегодня вокруг не было ни единой души. Отлично, братец Рейк. Как и ожидалось, не похоже, что мы можем просто пройти через главный вход. Хулиган осматривал вход в Академию. Несмотря на то, что главные ворота были пусты, какой-то невидимый барьер мешал им войти. Несколько раз он пытался ударить по барьеру, но ничто не изменилось. Этот барьер не позволял войти в Академию без специального пропуска. «Перестань дурачиться, Джин. Поторопись и используй заклинание, которое нам принес этот человек». «Хорошо, хорошо». Как вдруг... «Эй, вы! Предъявите документы!» Охранник покинул пост, расположенный рядом с главным входом, увидев двух мужчин. «Вся территория Академии огорожена специальным барьером, поэтому только люди, связанные с ней, могут...» Не успел охранник договорить, как хулиган, которого звали Джин, указал пальцем на левую сторону его грудной клетки. Тут же тело охранника яростно задрожало. Эти слова стали последними, которые он услышал в этой несчастной жизни. Хорошо, как-то так. Джин даже не взглянул на рухнувшего, словно сломанная марионетка охранника. Он вытащил из кармана амулет и прочел написанное на нем заклинание на руническом языке. Вскоре раздался звук, напоминающий звук бьющегося стекла. «О! Все произошло ровно так, как и предполагали наши исследования. Как и ожидалось». Убедившись, что невидимая преграда исчезла, Джин начал резвиться как ребенок. «Хе, работа этого человека просто прекрасна!» «Ну, он ведь потратил на это так много времени. А теперь давай сообщим об этом». И они проникли на территорию Академии через главный вход. Джин достал половинку драгоценного камня и приложил ее к уху. «Да-да, здесь все хорошо. Хорошо, можешь закрыть его в любое время». Через несколько секунд со стороны главных ворот донесся металлический звук. Барьер Академии был восстановлен. «Этот человек действительно страшный». Человек в темном пальто, Рейк, холодно улыбнулся. «Думаю, что он уже полностью понял принципы работы всей официальной системы безопасности Империи». «Ну разве это не станет позором для них? Хе-хе, эта известная магическая крепость скоро исчезнет с лица Земли, не так ли?» «Ну, пойдем». Двое мужчин повернулись лицом к Академии. Прямо перед ними было главное здание, чьи постройки выглядели словно расправленные крылья. «Наша цель – класс 2-2, на втором этаже восточной секции». «Да, да». «Он опаздывает». Систина крепко сжала в руках свои карманные часы. На часах было 10:55, а лекция была назначена на 10:30. Это означает, что прошло целых 25 минут после начала лекции. Однако Глена нигде не было. Проще говоря, он снова опоздал. «Этот парень. Недавно его лекции стали действительно хорошим, так что мое мнение о нем немного улучшилось. Но почему сегодня? Черт!» Систина отчаянно жаловалась. «Но это довольно странно. Ведь совсем недавно учитель Глен упорно трудился, чтобы больше не опаздывать». Люмия, которая сидела рядом с ней, удивленно склонила голову. «Этот парень! Неужели он решил, что сегодня выходной день? Этого не может быть. Даже учитель Глен не допустит такой ошибки. Верно?» Даже Люмия, полностью доверявшая Глену, не могла отрицать эту возможность. «Ах, я должна была сразу понять, что бесполезный человек навсегда останется бесполезным. Хорошо, я поговорю с ним сегодня». «Ага-ха, Систем, разве вместо поговорить ты не хотела сказать какое-то другое слово? Не придирайся!» Систина прижалась щекой к руке и оглядела комнату. Первоначально в аудитории было много свободных мест, однако теперь он был забит битком. Были даже люди, которые стояли у дальней стены, чтобы послушать лекцию. «Этот парень. Он стал популярным в последнее время, не так ли? Это потому, что лекции учителя действительно легки для понимания. У него получается достаточно изложить материал не только начального уровня, но и более высокого. Кроме того, в отличие от других преподавателей, он объясняет даже те теории, которые обычно пропускают». «Хм. Ну это правда, что после прослушивания лекции этого парня даже я смогла улучшить свое понимание основ. Но я не думаю, что он способен на большее. Фу-фу». Увидев это, Люмия, понимающе улыбнулась Систине. «Что? Что такое, Люмия?» «Систем, неужели ты чувствуешь себя немного одиноко после того, как учитель Глен стал так популярен?» «Что? Что ты сказала?» «Я имею в виду, что в самом начале, хоть вы и спорили постоянно, разве ты не была единственной, кто говорила с учителем? Но сейчас каждый легко может поговорить с ним. А разве ты не чувствуешь себя брошенной? То, что он так часто стал общаться с другими девушками, это не мое дело. Люмия, тебе не кажется, что ты что-то напутала?» «Хм, но я ничего не говорила про других девушек». Тут же Систина скисла, зная, что Люмия понимала ее даже лучше, чем она сама. Хотя она и не воспринимала Глена таким образом, но это было правдой, что она единственная, кто рискнула заговорить с Гленом в самом начале. И теперь, когда этот парень стал центром всеобщего внимания, она не могла не чувствовать себя немного удрученно. Тем более, когда он разговаривал с другой девушкой. Сердце девушки полно загадок. Его так сложно понять. «Люмия, а ты что думаешь?» «Я?» «Да. Разве ты не заинтересовалась им с самого начала? Может, чувствуешь себя хоть капельку разочарованной? В этой ситуации я имею в виду... Думаю, что я... счастлива, возможно». «А? Теперь, когда все понимают, насколько удивителен учитель Глен, я очень счастлива». Люмия искренне верила в это. Когда его признали окружающие, она была счастлива даже больше самого Глена. «Думаю, между нами есть определенная разница, как между женщинами». Систина прижалась щекой к руке и вздохнула, а Люмия просто озадаченно покачала головой. Вдруг дверь в аудиторию распахнулась, и тогда... «Ах, учитель, и о чем ты только думал? Ты снова опоздал! Черт! А?» Систина уже стала отчитывать Глена за опоздание, но, увидев вошедших, немедленно остановилась. В аудиторию вошли два неизвестных человека. Один из них был очень похож на преступника, другой же носил черное пальто. «Так это здесь? О, спасибо за вашу страстную любовь к учебе. Эй, молодежь, трудись усерднее!» Неожиданно вошедший дуэт обратился к учащимся. «А, о вашем учителе. Ну, он немного занят прямо сейчас, поэтому мы пришли его заменить. Приятно познакомиться!» «Подождите, вы еще кто такие?» Систина, у которой было сильно развито чувство справедливости, встала со своего места и бесстрашно подошла к ним. «Это Императорская Академия Магии Альзаном. Таким хулиганам здесь не место, как вы вообще сюда попали!» «Эй-эй, если хочешь задавать вопросы, то спрашивай их один за другим, по порядку. Я не такой умный, как вы, ребята!» Стало очевидно, что адекватного разговора с хулиганом не выйдет, поэтому Систина злобно замолчала. «Ну, для начала, я думаю, что мы... что-то вроде террористов. Можете считать нас группой пугающих старших братиков, у которых возникли небольшие проблемы с нашей императрицей». «Ха?» «Затем о том, как мы попали сюда. Мы убили какого-то незадачливого охранника, сломали этот надоедливый барьер, и вот сейчас мы стоим прямо перед вами. Ну как? Ребята, с вами все в порядке?» В аудитории поднялся шум. «Это не смешно! Отвечай серьезно!» — закричала Систина. Ее плечи дрожали от гнева. «Ну понимаешь ли, это действительно правда!» Хулиган забавно поднял руки вверх. «Все охранники, работающие в этой школе, прошли специальную боевую магическую подготовку. Они бы не проиграли кому-то вроде вас. Кроме того, сломать барьер Академии не под силу даже самому лучшему из магов». «А неужели это правда? Тогда я предполагаю, что эта супермагическая Академия на самом деле не такая уж и крутая. Чёрт, я действительно разочарован». «Если ты будешь придуриваться и дальше, то мне придется прибегнуть к крайним мерам». «А? Какие? Что это? Что ты планируешь делать? Скажи мне, скажи мне». «Я собираюсь вырубить тебя и передать полицию. Если вы не хотите, чтобы этого случилось, то поторопитесь и покиньте эту академию». «Кья, нас поймают! О, нет!» Видя, что эти двое не собирались уходить, Систина решилась действовать. «Только потом не говори, что я не предупреждала». Она очистила свою внутреннюю магическую силу, и, используя дыхательные техники и сфокусировавшись, она настроила свои мано-биоритмы. Затем она указала пальцем на хулигана и приготовилась читать заклинание «Парализующая стрела». «О, духи грома!» Однако заклинание хулигана прервало ее каст. Систина увидела, как из пальца мужчины вылетела вспышка света, и в это же мгновение резкий звук разорвал воздух и ударил в стену позади нее. Затем последовали еще три вспышки света, которые задели шею, бедра и плечи Систины. Систина замерла на месте. Ее охватил сильный испуг. Она обернулась и посмотрела на стену позади нее. Там она увидела небольшие частые отверстия размером с монету. Стена была пробита насквозь. Можно было даже увидеть, что находится снаружи аудитории. Какая ужасная пробивающая сила. В этот момент Систина и остальные учащиеся поняли, какое заклинание скрывается за этой короткой фразой. «Нет. Этого не может быть! Заклинание, которое ты использовал только что... Пронзающая молния?» Атакующее заклинание черной магии, пронзающая молния. Это заклинание, которое используют в основном военные, молниеносно пробивает насквозь выбранную цель. Если судить только по виду, то она не сильно отличается от заклинания парализующая стрела. Однако их сила, скорость, проникающая способность и дальность, и близко несопоставимы. Заклинание пронзающая молния может легко пробить насквозь толстый армированный металл. Кроме того, его сила тока намного больше, чем у заклинания «Парализующая стрела». Если использовать его на обычном человеке, не обладающем какой-либо магической защитой, то он определенно умрет от электрического шока, независимо от того, в какую часть тела попало заклинание. Несмотря на невзрачный вид, это заклинание было поистине ужасающим. На поле боя оно уже давно заменило луки, пистолеты и другое оружие. «Почему? Такое опасное заклинание!» Ноги Систины задрожали от испуга, и вскоре она упала на землю. «Не говоря уже о том, что это заклинание было сокращено всего до одного слова, и он использовал его 3 раза подряд!» Хотя казалось, что этот человек всего лишь дурачился, техника, которую он использовал, требовала просто необыкновенных навыков. Любой, кто хоть немного разбирался в магии, мог понять это. В этот момент все ученики в комнате осознали, что они ни за что не смогут победить человека, стоявшего перед ними. Слишком большая разница в их боевых навыках. Даже если весь класс будет работать сообща, для этого человека они не представляют никакой угрозы. Разница в силе между учащимися и двумя неизвестными была невероятно большой. «Неужели вы, ребята, на самом деле...» «Разве я не говорил тебе? Мы террористы. Эта академия уже находится под нашим контролем, поэтому вам лучше вести себя по-взрослому и слушаться нас. Ах, точно. Если есть кто-то, кто планирует сопротивляться, то прямо сейчас выходите сюда. Я обещаю вам быструю и безболезненную смерть». Однако никто не сдвинулся с места. В конце концов, пронзающая молния была боевым заклинанием, которым пользовались военные на полях сражений. Бороться против боевого заклинания можно было только при помощи другого боевого заклинания. И в настоящее время ни один из учеников в аудитории не мог такое заклинание использовать. Преподавателям и профессорам в этой академии было запрещено преподавать боевую магию студентам, так как те еще не получили даже квалификации бакалавра. Руководство академии боялось, что студенты, которые еще даже не стали полноценными магами, могут стать жертвами несчастных случаев на тренировках. Таким образом, атакующие заклинания для учащихся были ограничены лишь 3. Парализующая стрела парализует цель. Вспышка света ослепляет цель. Штормовой удар сдувает цель сильным воздушным потоком. Все они не были смертельными. Использовать эти заклинания для борьбы с противником, который мог использовать односрочное заклинание, пронзающее молния, все равно, что сражаться водяным пистолетом против вооруженного противника. Систина осталась в живых только по прихоти этого хулигана. Хоть и запоздало, но в аудитории началась паника. «Уам! Кьям!» Вся аудитория погрузилась в хаос. «Заткнитесь, недомерки, вы раздражаете! Хотите, чтобы я перебил вас всех?» Мужчина указал пальцем на учеников и пригрозил им. В одно мгновение все учащиеся вновь замолчали. Почувствовав столь явное желание убивать от того, кто уже убил бесчисленное количество людей, студенты замерли и в ужасе задрожали. «О, хорошие детки, как и ожидалось, во время занятий должна быть тишина. Итак, детки, у меня есть для вас один вопрос. Послушайте меня». От страха все студенты опустили головы. «Есть ли среди вас девушка по имени Люмия? Люмия, подними руку, пожалуйста. Если кто-нибудь ее знает, подскажите мне, где она сидит». Все учащиеся зашептались. «Люмия? Почему Люмия?» Студенты разговаривали друг с другом напряженными от отчаяния голосами. «Почему именно Люмия?» Все были взволнованы этим вопросом и неосознанно отводили взгляд в ее сторону. «Ах, я понял. Итак, Люмия находится где-то в этой стороне, верно? Интересно, кто же из вас?» Сказав это, хулиган подошел к секции, где сидела Люмия. «Ты Люмия?» Мужчина наклонился над Рин, которая сидела на 2 места позади Люмии. «Нет. Нет». «Ну ты знаешь Люмию, не так ли?» «Я не...» «Хм, в самом деле? Знаешь, я не люблю лжецов». Рин была лягушка, которую вот-вот проглотит змея. Ее тело дрожало от страха, а по щекам текли слезы. В этот момент Систина посмотрела на Люмию, словно подавая сигнал. Если бы она этого не сделала, то можно было бы не сомневаться в том, что Люмия, которая крепко сжала кулаки, встала бы и выдала свою личность. «Не делай этого, Люмия, они убьют тебя. Но... все в порядке, просто не двигайся». После этого короткого визуального разговора, Систина прижала руки к все еще дрожащим ногам и встала. «Вы, что вы собираетесь делать с девушкой по имени Люмия?» «Хм?» Хулиган удивился, поняв, что эта девушка вновь собралась противостоять ему. «Ты знаешь Люмию? Или ты и есть Люмия?» «Отвечай на вопрос. Что, черт возьми, вы планируете делать?» «Заткнись, маленькое отродье!» Хотя до сих пор он и выглядел расслабленно, но сейчас его лицо было лицом хищника. «Тогда давай начнем с тебя». Без колебаний он указал пальцем на голову Систины. «Я Люмия!» В этот момент Люмия встала со своего места. Мужчина остановился. Потеряв интерес к Систине, мужчина отвернулся от нее и подошел к Люмии. Поняв, что и в этот раз ей удалось избежать смерти, Систина вновь упала на пол. «А, так ты и есть Люмия. Ну, на самом деле, я и так это знал». Я имею в виду, что узнать о человеке, которого собираешься похищать, все это вполне логичный поступок, не так ли? Вот почему я на самом деле уже знал, как ты выглядишь. Тогда для чего все это было? Я просто решил, что если ты сразу не сдашься, то я немного поиграю с вами. Буду убивать собиравшихся тут студентов одного за другим, пока Люмия сама не выйдет ко мне, или пока кто-то не сдаст ее. Люмии нечего было ему ответить. Этот человек явно был сумасшедшим. А, ну не волнуйся, я больше не буду этого делать. Поскольку ты решила сдаться сама, я не стану никого убивать. Пожертвовать своими друзьями, чтобы спасти себя. Или выдать себя, чтобы спасти своих друзей. О, какой чудесный и судьбоносный выбор. Вот почему то, что ты сделала, было очень милым. Люмия, аплодисменты. Ты ужасен! Закричала Люмия. Ее лицо исказилось от гнева. Время игр закончилось. Джин. Человек в темном пальто, который до сих пор молчал, неожиданно заговорил. «Я отведу эту девушку к тому мужчине, а ты приступай ко второй фазе операции. Я оставляю этот класс на тебя». «А, сколько хлопот!» «Эй, братец Рейк, мне действительно нужно использовать на них заклинание запечатывания магии. Думаю, все будет в порядке и без этого. Они же совсем мелкие. Даже если они решат напасть все сразу, то не смогут даже прикоснуться ко мне, понимаешь? Я бы сказал, что они и так уж достаточно присмирели». Джин оглядел учащихся. Все студенты избегали его взгляда. «Просто следуй плану, который мы выбрали, и не делай глупостей». «Хорошо, хорошо». Негодяй из досады отвернулся. «Леди Люмия, пойдете ли вы со мной?» Рейк пристально посмотрел на Люмию. «Не похоже, что у меня есть выбор». С непоколебимой решимостью Люмия посмотрела прямо в его глаза. «Хорошо, что ты это понимаешь». «Могу я поговорить с ней немного?» Люмия посмотрела на Систину, которая продолжала дрожать на полу. «Хорошо. Однако не делайте ничего неразумного». Рейк продолжал пристально следить за ней, не отвлекая даже на секундочку. Люмия, чувствуя на себе его взгляд, опустилась на колени рядом с Систиной и посмотрела ей в глаза. «Я пойду, Систем. Не надо, Люмия». Систина не могла вымолвить и слова. Ее губы дрожали от страха. Несмотря на это, Люмия, похоже, понимала все, что она хотела сказать. «Все будет хорошо. Кроме того, учителем. Глен определенно спасет нас всех». Систина не понимала, почему Люмия вдруг сказала это. «Учитель спасет?» Она не понимала, откуда у Глена могли взяться силы, чтобы спасти их. Однако в словах Люмии не было ни капли сомнения. «Вот почему». Люмия, пытаясь успокоить Систину, подняла руку и поднесла ее к лицу Систины. Как вдруг... «Не трогайте ее!» С нескрываемой жаждой убийства Рейк поднес неизвестно откуда взявшийся меч к шее Люмии. Ее руки резко остановились перед лицом Систины. Увидев это, Систина непроизвольно вскрикнула. «Почему я не могу этого сделать?» Несмотря на приставленный к ее шее меч, Люмия ответила спокойно и бесстрашно. «Это не имеет значения. Просто не трогайте никого, особенно магов. В противном случае я немедленно отрублю тебе руки». «Хорошо. Я сделаю все, что вы просите». Люмия с трудом отдернула руки. В ее голосе ощущался некий упрек. Не отвечая, Рэй кивнул, словно говоря ей. «Я уже позволил тебе поговорить с этой девушкой. Нам пора идти». Зная, что не стоит и дальше откладывать неизбежное, Люмия встала. А затем Рейк неожиданно сказал то, что потрясло ее до глубины души. «Похоже, что у вас есть какие-то надежды на человека по имени Глен Райдерс. Я предлагаю вам отказаться от этой бессмысленной затеи». «Эй, брат Рейк, Глен Райдерс, кто это?» Услышав заявление Рейка, Джин тут же задал свой вопрос. «Это временный преподаватель, который отвечает за эту группу учащихся. Ты должен был помнить об этом». «А, Глен, да. Так это та мелкая букашка. Да ладно, теперь я вспомнил». «Ке-ке-ке, учителю Глена действительно не повезло, не так ли?» Услышав это, Люмия вспомнила, как Джин сказал им, что Глен чем-то занят. «Вы... что вы сделали с учителем Гленом?» «А? Насчет этого, видишь ли, один из нас уже убил его». «Что?» «Но этот парень использует сумасшедшее алхимическое заклинание, разъедающее кислотный яд. Хотя кислота и яд смертельны уже сами по себе, этот извращенец решил соединить их по каким-то совершенно безумным причинам. Знаешь ли, этот парень действительно ужасен, когда преследует свою жертву. Даже я был немного напуган, когда встретил его. Но жители этого города уже должны были обнаружить некий неидентифицированный и полуразложившийся труп. Вот шума-то будет». «Ты шутишь? Учитель, ни за что». Глен был мертв. Люмия, которая все время держалась вполне уверенно, побледнела от отчаяния. Не говоря уже о Систине, чье сердце и без того уже было в руинах. «А теперь пойдемте со мной». Люмия подняла голову и посмотрела на человека, стоявшего рядом с ней. Ни следа отчаяния не осталось на ее лице. Она твердо верила, что Глен был в безопасности. «Какая смелая и сильная леди!» Рык с восхищением в голосе покинул аудиторию. Люмия глубоко вздохнула и бесстрашно последовала за ним. На перекрестке, ведущем в академию, собралась толпа людей. Они стояли на небольшом расстоянии от некого объекта и перешептывались друг с другом. «Это ужасно! Кто-нибудь вызвал полицию?» «Ой, что нам делать? Этот парень все еще жив?» «Ну, сложно сказать. Но если он действительно жив, то для него умереть здесь и сейчас будет куда безболезненней». «Как ужасно! Я не могу! Это ужасно! Это слишком ужасно! Ух, я больше не могу смотреть на это!» «Это все демоны! Это должно быть работа какого-то демона!» Толпа смотрела на человека, избитого до такой степени, что на его теле не осталось ни одного живого места. Он был раздет догола и связан бандажом панцирь черепахи, а по всему телу были нарисованы пошлые картинки, которые делали зловещие намерения преступника кристально ясными. Мало того, что сзади у него торчал свежий цветок, его промежность закрывала открытка с надписью «Супер маленький». Этот невысокий человек был без сознания. «Что происходит? Какого черта они делают? Проклятие!» У главного входа в академию, убедившись, что лежавший на земле охранник не дышит, Глен ударил кулаком по земле. «Почему барьер не пропускает меня? Я же тут работаю! Неужели кто-то изменил его свойства? Как же раздражает! И какой идиот это сделал?» Было ли это удачей или нет? Барьер, который поставили захватывающие Академию террористы, отпугивал простых людей, поэтому поблизости не было ни одного человека. Глен решил успокоиться и заново оценить ситуацию, в которую он попал. «Ну, я хотя бы знаю, откуда эти ребята. Это были члены исследовательского сообщества «Мудрость Небес». Кучка сумасшедших идиотов». Глен узнал это, когда раздел напавшего на него человека. На его короткой шпаге была выгравирована эмблема змеи. Точно такая же змея была вытатуирована и на его руке. Исследовательское сообщество «Мудрость Небес». Одна из старейших организаций, существующая в империи Альзану. Ради магических исследований они могли пойти на любые жертвы, не останавливаясь ни перед чем. Нет, скорее, они даже считали это необходимостью. Маги нашей организации – лучшие представители человечества, поэтому именно они должны управлять этим миром, и любой, кто не является членом нашей великой организации, ничто иное, как слепой и глупый домашний скот. Именно такой гнилой идеей руководствовалась эта группа, и для ее реализации они развязывали многочисленные конфликты с Империей, в которых одна кровопролитная схватка сменялась другой, еще более смертоносной. Они были самой ужасной террористической организацией. И как следствие, они были самой темной стороной магического мира. Поняв, что человек, которого он только что вырубил, был частью этой организации, он использовал заклинание белой магии – крепкий сон, чтобы заставить его крепко заснуть. Заклинание черной магии – магическая веревка, чтобы связать его по рукам и ногам. И еще одно заклинание черной магии – запечатывание магии, чтобы он не смог использовать магию. Конечно, все, что он сотворил с ним, было чересчур излишним. Но каким бы непоправимым злом ни был его противник, он не мог заставить себя убить его. Вот почему он решил убить его в глазах общественности. И это определенно не потому, что он слегка увлекся. Так или иначе, благодаря всем усилиям Глена, этот человек был совершенно бессилен в настоящее время. Когда полиция увидит эмблему на его руке, они немедленно передадут его правительству, а затем посадят его в тюрьму. Проблем быть не должно. «Из-за этого мужика у меня появилось плохое предчувствие. Я пришел в школу, а тут такое!» Охранник убитой Академии полностью опечатана. Его противник был членом исследовательского сообщества «Мудрость Небес». Было очевидно, что это непростое совпадение. Они специально выбрали для нападения этот день, так как знали, что все профессора и преподаватели покинули Академию. На территории Академии было несколько мест, которые охранялись големами-хранителями. Однако, учитывая, что система безопасности на данный момент контролировалась врагами, они не смогут должным образом выполнять свои функции. Но... какова их цель? По какой причине они вообще решили напасть на эту академию? Из-за магических трактатов, хранящихся в подвале библиотеки. Из-за артефактов, запечатанных в хранилище музея. Конечно, эти вещи чрезвычайно ценны, но это совершенно не то, что могло бы заставить эту организацию совершить столь дерзкое нападение. Черт! Хоть эти парни и представляют из себя всего лишь кучку идиотов, простым полицейским с ними не справиться. Единственные, у кого есть реальный шанс на успех, это у группы придворных имперских магов. Так что нужно срочно поставить в известность Церику. Глен поднес половинку драгоценного камня к уху и стал беспрерывно вводить в нее свою магическую силу. Это магическое устройство позволяло разговаривать с людьми на больших расстояниях. С его помощью он мог легко связаться с Церикой, однако она не отвечала. «Что, черт возьми, она делает?» Неужели она проспала? Худшее, что может сделать порядочный член общества, так это проспать. Как человек, на котором лежит столько ответственности, может не понимать этого? Идиотка! Глен грубо засунул драгоценный камень обратно в карман. Теперь. И что я должен делать? Глен достал из сумки амулет, который нашел, когда раздевал напавшего на него мужчину. Кстати, этот амулет и стал причиной того, что Глен сразу же отправился в академию после нападения. Мне бы этого очень не хотелось, но, вероятно, этот амулет нужен, чтобы пройти сквозь барьер. Однако магическая формула, записанная на нем, означает, что амулет одноразовый. Его можно будет использовать только один раз. И как только я войду, то не смогу выйти, пока не выслежу преступника. Можно сказать, я запечатываю сам себя. Нет, это слишком опасно. Кроме того, я не знаю, сколько там противников и насколько они сильны. Но если уж мы говорим о магах из исследовательского сообщества «Мудрость Небес», то они абсолютные монстры, специализирующиеся на боевой магии, каждый из которых может сражаться одновременно с тысячей людей. Выйти против них без обдуманного плана – это то же самое, что совершить самоубийство. Я должен подождать, пока не прибудет группа придворных императорских магов. У меня действительно нет другого выбора, не так ли? Во-первых, если я воспользуюсь этим амулетом, то мне потребуется довольно много времени, чтобы попасть в академию. В худшем случае, они вообще не смогут снять этот барьер. В конце концов, тот, кто изобрел этот барьер, первоклассный маг божественного уровня. Однако, сколько времени потребуется придворным магам, чтобы добраться сюда? Если я сейчас пробегу в полицейский участок, мне, вероятно, придется убеждать какого-нибудь ленивого офицера поверить мне. Затем, чтобы попросить помощи у армии или Министерства магии, нужно будет оформить кучу бумажек. Это займет слишком много времени. Да и нет никакой гарантии, что враг не начнет причинять вред студентам в течение этого времени. Студенты Академии стали бы ценными заложниками, но такие слова, как «здравый смысл», неизвестны Мудрости Небес. Было бы логично предположить, что они захватили Академию только для того, чтобы использовать всех студентов в качестве жертвы для какого-нибудь ритуала. Хотя учащиеся и совсем неопытны в магии, если принести в жертву несколько десятков студентов, то их магической энергии хватит, чтобы вызвать довольно могущественного демона. Или даже очистить Орехалкон высокого класса. Эта дьявольская организация вполне способна на такое. Черт! Что же они планируют? Возможно, я должен был прочесть мысли этого идиота, прежде чем избить его. Но для начала у меня не было на это времени. К тому же моя техника чтения мысли не справилась бы с магом такого уровня. Не зная цели врага, Глен не мог составить эффективный план действий. Я не могу этого сделать. Как и ожидалось, мне не стоит самостоятельно предпринимать какие-либо необдуманные действия. Лучше пойду в полицейский участок и свяжусь. Но как только Глен развернулся по направлению к полицейскому участку, луч света прорезал воздух. Луч, способный пробить одну из стен Академии! Это же пронзающая молния! Это не то заклинание, которое смог бы применить обычный ученик. Поэтому это, несомненно, был враг. Через некоторое время еще три луча пронзающей молнии разорвали воздух. Несколько десятков человек могли бы погибнуть от этого заклинания. Глен остановился. Его сердце бешено стучало. «Что с учениками? Неужели кто-то из них сейчас умер?» Глен не был особо близок со своими студентами. Единственная причина, по которой он вообще с ними связался, это его принудительная работа в качестве временного преподавателя. И хотя ученики пытались завязать с ним беседу, так часто, как только могли, он даже не мог вспомнить любимое блюдо хотя бы одного из них. Они были словно чужие. Но все же он не мог не беспокоиться. Лица двух девушек, которые постоянно крутились с ним рядом, не раз мелькали у него в голове. А что если заклинание предназначалось для одной из них? Неужели с ними случится то же, что и с охранником, который лежит рядом? Они станут похожи на сломанных марионеток, и их тела просто выбросят. Что я скажу, стоя перед их трупами? Это совершенно не важно. Мне нужно как можно быстрее связаться с властями. Это правильное решение. Заглушив свои чувства, Глен отвернулся от Академии и побежал. Место назначения – полицейский участок. У меня нет причин колебаться. «Что вы планируете делать? Зачем я вам нужна?» – спросила идущая с Рейком Люмия. В ее голосе чувствовался настоящий гнев. «Зачем? Думаю, вы и без этого должны знать ответ на этот вопрос. Люмия. Или мне следует называть вас принцессой Люмиана?» Услышав это, Люмия испуганно выдохнула. Однако через некоторое время она успокоилась. «Я не знаю, откуда вы узнали о моем происхождении, но вы должны понимать, что я больше не принцесса». «Конечно, я знаю. Но важнее то, что вы являетесь существом, которое не должно существовать. Однако, благодаря милосердию нашей императрицы, вы стоите прямо передо мной». Рейк повернул голову и холодно посмотрел на Люмию. «Ваша ценность заключается в том, что вы человек, который не должен существовать, но все же существует. Даже такое запретное создание, как вы, которое давным-давно было всеми отринуто, если дать ему шанс, сможет вновь быть полезным. В правильных руках такое существо может поколебать фундамент императорской власти, существующей в наше время. Кроме того, верхушка моей организации очень заинтересована в этой вашей особой черте. Успокойтесь. Вы очень важны для нас. Они не станут причинять вам вред. Считайте, что вам повезло. Да как вы смеете? Холод пробежал по спине Люмии, и она рефлекторно обняла себя за плечи. Она инстинктивно чувствовала отвращение к этому человеку, чьи моральные устои противоречили самому понятию человечности. Я понимаю, ваша цель – это я. Если это так, то другие не имеют к этому никакого отношения. Систина. И все, пожалуйста, отпустите их. Вы действительно очень сильная девушка. Невзирая на мои слова, вы по-прежнему беспокоитесь о других. Возможно, это у вас семейное. Несколько растерянно ответил Рейк. Мне жаль, но это не подлежит обсуждению. Несмотря на то, что они просто юнцы, нам наконец-то удалось достать большое количество волшебников, обладающих большой жизненной силой. У меня есть несколько коллег, которые хотели бы использовать их в качестве материалов для своих экспериментов. Как? Как вы можете? И вы все еще считаете себя людьми? Людьми? Что за глупость? Мы маги! Как бы сигнализируя об окончании разговора, Рейк отвернулся и замолчал. Учитель Глен. Люмия прижала руки к груди и пробормотала имя Глена. «Двигай сюда, живее!» «Кья!» Систину грубо бросили на твердый ледяной пол. «Чего ты хочешь?» Она не могла встать. Ее руки были связаны за спиной, заклинанием магическая веревка. Лежа на полу, Систина повернула голову и посмотрела на связавшего ее хулигана. Джин смотрел на Систину, которая корчилась на полу, словно земляной червяк, распутным и возбужденным взглядом. Как только человек по имени Рейк вышел из аудитории вместе с Люмией, Джин связал всех учащихся заклинанием и наложил на каждого из них печать, которая полностью запечатывала их магию, лишая их таким образом любой возможности сопротивляться. Как только он закончил накладывать печать на последнего студента, у Джина вдруг появилась идея, и он вытащил Систину из аудитории, а оставшихся учеников запер внутри. И наконец он отвел беззащитную Систину в одну из магических лабораторий. Накануне в ней проводили магический призыв, поэтому на полу куриной кровью была нарисована пентаграмма. Систина лежала в самом центре этой пентаграммы, словно жертва для призыва какого-то демона. «Зачем ты привел меня сюда? Что ты собираешься делать со мной?» Систина, подавляя внутреннее беспокойство и страх, набросилась на Джина. «Хм? Разве это не очевидно? Поскольку мне нечем заняться, и у меня есть немного свободного времени, я решил, что возьму тебя на прогулку». «Что?» «После всех мучений мне удалось найти столь драгоценный камень. Было бы глупо не попробовать рассмотреть его поближе, пока у меня еще есть на это время». «К-к-к-к...» Буднично ответил Джин, словно говорил о своих планах на обеденный перерыв. Услышав этот ответ, Систина лишилась дара речи. Хотя то, что он сказал, и было грубым, и вульгарным, она не была столь наивна, чтобы не понять, что он имеет в виду. Холодная дрожь пробежала по спине. «Ты... что ты...» Ну я вроде как люблю малолеток. Таких, как ты. Может, я лоикончик? Меня арестуют, не так ли?» Джин громко рассмеялся, не обращая внимания на Систину, которая дрожала от испуга. Ну действительно ли я лоликончик, если меня так тянет к тебе? Я имею в виду, что ты уже вполне зрелая. Сама как думаешь?» «Хватит нести чушь! Я дочь благородной семьи Фибель. Если ты тронешь меня хоть пальцем, мой отец не простит тебя!» «Вау, мне так страшно! Но мне действительно без разницы. Кстати, а кто это вообще такая Фибель? Они что, действительно известны или что-то в этом роде?» Ни капли не заботясь о словах Систины, Джин прижал ее к полу. Ее тело было связано, а магия запечатана. Независимо от того, сколь разгневана она была, никакого сопротивления Систина оказать не могла. Словно Агнес на заклание. «Делай, что хочешь». Хотя тон ее звучал сердито, голос был мягким. «А?» «Делай, что хочешь. Можешь использовать меня как инструмент для снятия своего напряжения. Но однажды я обязательно убью тебя своими собственными руками. Хоть я не могу сделать этого прямо сейчас. Но я найду тебя даже на краю света. Найду и убью тебя. Я обязательно смою свой позор. Клянусь именем семьи Фибель!» Почувствовав на себе острый, как коса самой смерти, взгляд Систины, Джин внезапно замолчал и через мгновение взорвался истерическим смехом. «Что? Я разве сказала что-то смешное?» «Нет, видишь ли...» Джин вытер слезы и сказал. «На самом деле, я думаю, что было бы скучно дразнить кого-то вроде Люмии». «А?» Систине стало не по себе от внезапной смены темы разговора. Люмия на первый взгляд выглядит слабой девушкой, но она из тех людей, кто в решающий момент проявляет свой твердый и решительный характер. Независимо от того, сколько страданий, боли и мучений выпадает на их долю, их дух никогда не сломается. По крайней мере, до тех пор, пока они не умрут. Я многое знаю о ней. Откуда ты это знаешь? Если бы она решилась задать этот вопрос, то в ответ могла услышать то, чего ей слышать вовсе не хотелось. Поэтому Систина промолчала. Но ты другая. Что ты сказал? Ты сильная лишь на первый взгляд. На самом деле ты слабачка. Всего лишь маленький ребенок, который отчаянно пытается скрыть свою слабость за маской самоуверенности. Я обожаю ломать таких простушек. Если ты не можешь открыть бутылку первоклассного вина, тогда все, на что она годится, так это заставлять окружающих людей злиться, не так ли? Из-за унизительных слов Джина кровь прилила к лицу Систины. Ты думаешь, что я подчинюсь тебе? Ха, так и будет. И вероятно, это будет даже проще, чем я думал. Хватит болтать. Я гордая дочь. Ладно, хорошо, давай посмотрим, сколько ты продержишься. Джин без колебания разорвал форму на груди Систины, обнажив ее белоснежное белье и кожу. Из горла Систины вырвался хриплый звук. Только почувствовав прикосновение холодного воздуха на своей коже, она осознала всю реальность происходящего. Мало-помалу в ее сердце забилось роковое сочетание страха и ненависти. Твоя грудь, конечно, маловата, зато кожа такая гладкая и нежная. О, кажется, я уже возбудился. Что не так? Почему ты вдруг замолчала? Это совсем не весело. Как будто я проиграю кому-то вроде него. Как будто я подчинюсь кому-то вроде него. Я гордая дочь семьи Фибель. Я маг, а мое тело лишь инструмент. Дрожа на полу, Систина отчаянно убеждала себя. Однако ее слова были полной противоположностью ее мыслям. Чего? Пожалуйста, остановись! Она могла только умолять его, других вариантов не осталось. Ее мечта подарить свой первый раз человеку, которого она любит всем сердцем, рушилась у нее на глазах. Ее тело неудержимо дрожало, а из глаз рекой лились слезы. Пожалуйста, только это... Просто не делай этого. Прости меня. Это было слишком быстро, как я и сказал. Подавив свой маниакальный смех, Джин холодно взглянул на Систину. Извините, но не могу. Я уже так далеко зашел, так что как я сейчас могу просто остановиться? Стоп, остановитесь. Папа, мама, помогите, кто-нибудь. Ха-ха, ты действительно потрясающая. Ну что ж, пора приступать. Приятного мне аппетита. Нет! Систина отчаянно пыталась высвободиться, когда руки Джина быстро приближались к ее коже. Затем... Скрип. Дверь неожиданно открылась. А? В дверях стоял мужчина. Это был Глен. Фу. Глен неловко покачал головой, увидев их прижатые друг к другу тела. Сожалею, кажется, я прервал что-то важное, не так ли? Ну что ж, пожалуйста, продолжайте. Сказав это, он медленно закрыл дверь. Только не закрывай дверь и не уходи! Спаси меня! Услышав крик Систины, Глен неохотно открыл дверь и вошел внутрь. Так все оказалось не так, как я подумал. Ну, знаешь, я просто не хотел, чтобы все печально для меня закончилось. Ну, понимаешь, вы тут любите друг друга и только собрались дойти до самого главного, как появляюсь я. И ты такая... Проклятьем! Ты видел нас, просто взорвись или что-нибудь еще! Не хотелось бы мне такого развития. Ты что, идиот? С другой стороны, Джин, который был сильно удивлен появлением Глена, быстро отступил от Систины и повернулся к Глену. Кто ты, черт возьми, такой? Я вроде как преподаватель в этой академии. Кроме того, позволь мне предупредить вас, что то, что вы делаете, очень похоже на преступление. Независимо от того, насколько вы популярны у девушек, это немного... Глен говорил неряшливо, словно отчитывал провинившегося студента. Точно! Систина вспомнила. Хоть в отчаянии она и обратилась к Глену за помощью, но его противник – это человек, который на самом деле был чрезвычайно могущественным магом. И хоть Глен и был хорошо подготовленным преподавателем, его сил явно не хватит, чтобы справиться с преступником. Заткнись! Из какой дыры ты, черт возьми, вылез? Ой, не обращайся с людьми, как с тараканами. Это неуважение к тараканам. Никто и не говорил этого. Что более важно, у тебя что, вообще нет ни капли гордости? Если они начнут сражаться, Глен точно умрет. Поскольку Глен может использовать только трехстрочные заклинания, ему совершенно нечего противопоставить суперкоротким однострочным заклинаниям Джина. Учитель! Учитель, беги! Сначала ты просишь меня о помощи. Теперь велишь мне бежать. Определись уже! Просто поторопись и уходи! Ты не читай этому парню! Слишком поздно! Джин, оправившийся от шока, указал пальцем на Глена. Рука Глена поспешно двинулась следом, но было уже слишком поздно. Заклинание Джина занимало всего мгновение. Из его пальца вылетел... А? Но заклинание не активировалось. Молниеносный смертельный луч так и не появился. Что? Джин снова произнес заклинание, но результат остался прежним. Что? Что происходит? Хм. Именно тогда Джин заметил, что Глен что-то держит в руке. Карта Таро? Старшая аркана под номером 0. Дурак. Ты ублюдок! Что это еще такое? Это мой особый магический артефакт. Глен показал карту Джину и сказал. Прочитав магическую формулу, создаваемую с помощью изменения изображения на карте, я могу активировать когда-то созданное мною заклинание. Я могу запечатать активацию любой магии в определенной области вокруг себя. Что? Бедняга. Независимо от того, как быстро ты читаешь свое заклинание, это уже не имеет никакого значения. Запечатывающая активация магии? На расстоянии? Действительно, существует одно заклинание, способное запечатать активацию магии. Это запечатывание магии. Но для его активации требуется специальный амулет. А слова заклинания должны быть написаны непосредственно на цели, чью магию ты хочешь запечатать. Только при таких условиях заклинание сработает как следует, поэтому его нельзя использовать во время боя. Глен уже требовалось только взглянуть на карту. «Хватит пудрить мне мозги! Что это еще за дерьмо? Я никогда раньше не слышал о таком заклинании!» «Разве я не сказал, что сам создал это заклинание?» «Индивидуальная магия! Ублюдок! И когда ты только сумел достичь такого уровня?» Наблюдавшая за ними Систина была поражена. Умение запечатывать магию на расстоянии, об этом многие могли бы только мечтать. В бою против такого мага ни у кого не было бы даже шанса на победу. Несмотря на то, что Глен мог использовать только трехстрочные заклинания, его победа была стопроцентной. Нет, обладая такой индивидуальной магией, Глену вообще больше не нужны однострочные заклинания. Джин начал потеть. Он понял, что оказался в ловушке Глена. Однако тут есть одно «но». Я тоже не могу использовать магию. А? Систина и Джин удивленно открыли глаза. Мрачная тишина повисла в лаборатории. Ну, я имею в виду, что я ведь тоже нахожусь в области действия этой магии, не так ли? Поскольку заклинание запечатывает область вокруг меня, следовательно, я сам нахожусь в ее центре. Что? Что это значит? Систина больше не могла сдержать слов. Ха-ха-ха! Ты что, дурак? Ты запечатал свою собственную магию, как же ты будешь сражаться? А? Ну, даже если у меня нет магии, я все еще могу решить эту проблему кулаками, не так ли? Глен размял шею и сказал то, что никогда нельзя было бы услышать из уст мага. А? Кулаками? Да, кулаками. Глен резко бросился вперед. Сократив расстояние между ним и Джином всего за мгновение, Глен ударил его левой рукой, за которой сразу последовал прямой удар правой. Молниеносная двоечка Глена заставила Джина с глухим стуком врезаться в стену. А? Не может быть. Что? Это было за движение? Я даже не успела рассмотреть его удары. Систина смущенно посмотрела на Глена. Глен встал в боевую стойку. Он наклонил свое тело, слегка согнув спину, и вытянул вперед левую руку. Легкими шагами он осторожно направился к Джину. Дерьмо! Поднявшись на ноги, Джин яростно бросился на Глена. Однако Глен, ловко увернувшись от кулака Джина, мгновенно контратаковал. Его рука была словно взведенная пружина, которая яростно устремилась в лицо противника. Как только кулак Глена вновь повстречал лицо Джина, он ловко переместил свой вес и зашел к Джину сбоку. Затем он обхватил Джина за грудь и плечо и стремительно ударил его ногой, а затем броском через плечо отправил того в полет. Джин вскрикнул, когда снова ударился в стену. Я явно не в форме. Ну, я давно не практиковался. Пробормотал Глен, хрустя костяшками пальцев. Ты ублюдок! Джин неуверенно поднялся на ноги. Из носа у него шла кровь. Что такое, ты удивлен? На самом деле, некоторое время назад я немного изучал боевые искусства в додзё, которое находится тут неподалеку. Не пудри мне мозги! Хотя твои движения немного отличаются, но разве это не боевой стиль имперской армии? Я уже не говорю о том, что твои движения довольно хороши. Кто ты, черт возьми, такой на самом деле? Глен Райдерс, временный преподаватель. Джин широко открыл глаза от удивления, словно увидел привидение. Глен, говоришь? Так это ты? Неужели Кьярл проиграл? Ты же шутишь? Как мог маг его уровня? Погодите-ка, это же вовсе не невозможно. Заклинание, запечатывающее всю активацию магии, в том числе и твою собственную. Это было бы совершенно глупо для любого другого мага, но... Он специально изучал боевые искусства, чтобы использовать их в таких случаях, как этот. Чем талантливее маг, тем бессильнее он будет перед Гленом. Черт возьми, прекрати это уже! Прекрати ебать мне мозги! Ты же маг, так и дерись как маг. Хотя какой ты маг? Говно ты, а не маг. У тебя нет ни капли гордости. О-хо-хо. Не нравится, когда тебя избивают чем-то кроме магии? Тогда, боюсь, у меня нет выбора. Я покажу тебе легендарное заклинание под названием «Волшебный железный кулак». Магический удар. Внимательно следи за моими руками. А? Кулак Глена быстро приблизился к шокированному и разгневанному Джину. «Волшебный железный кулак!» Джин попытался закрыть лицо руками. «Магический удар!» Пробившись сквозь защиту Джина, Глен зарядил ему прямо в висок ударом ноги с разворота. Кья! Поверженный этим ударом, Джин упал на пол. «Позволь мне объяснить. Волшебный железный кулак, магический удар – это заклинание, которое использует особую магию, о которой я правда ничего не знаю. Оно увеличивает силу моего кулака примерно в 2 раза, что делает его таким же мощным, как удар ногой. Какая потрясающая магия!» «Но это и был удар ногой, не так ли? Черт! Из всех людей я! Такой глупый идиот! Как?» Сказав эти слова, Джин потерял сознание. Систине даже стало его немного жаль. Глава 5. Дурак и черный жнец. «И это сделано!» После удара Джин потерял сознание, а Глен осторожно ждал, когда его запечатывающая магия закончится, и использовал чары «Магическая веревка» для связывания рук и ног Джина. Затем он использовал запечатывание магии, чтобы предотвратить побег Джина с помощью магии, и применил «Крепкий сон» для завершения. После этого Глен снял всю одежду с Джина, связал веревками и разрисовал все тело жуткими рисунками. В довершении всего он повесил кусок бумаги возле промежности Джина. На нем было написано слово «импотент». «Ха! Зачем он поступает так безрассудно? Я не жалуюсь, но это очень сложно – взять мага в плен». Ситина думала, что не надо было заходить так далеко, накидывая мужскую рубашку на свои плечи. «Учитель!» Ситина повернула голову в сторону и увидела Глена, который сидел на баке с водой. Он отвернулся от нее, чтобы не видеть ее нескромной внешности. «Это было страшно, верно? Тебе больно?» «Я в порядке, потому что учитель спас меня». «И вправду, это хорошо, что я сделал это вовремя. Ладно, я отменю заклинание «Магическая веревка» сейчас». Глен произнес заклинание черной магии «Развеять проклятие» и развеял эффекты «Магическая веревка» и запечатывание магии, которое ограничивало Систину. Когда ее руки освободились, Систина просунула руки в рукав рубашки Глена и застегнула ее. «Учитель, вы...» Не выдержав молчания, Систина крикнула Глену. «Не спрашивай, пожалуйста!» Глен неуклюже отверг ее. «Я понял уже. Я не вправе никого учить. Мои руки слишком грязные для того, чтобы быть квалифицированным, чтобы вести кого-то». «Нет, это не то, что я хочу сказать. Ваши штаны упали, вы знаете?» Похоже, что финальный удар ослабил металлические крепления на поясе. В какой-то момент его брюки упали к его ногам, и его нижнее белье было выставлено на обозрение. «Ах, черт, черт! Вот почему я не люблю эту дешевку!» «Учитель, вы очень беспечны. Вы...» Видя, как Глен в молчании натягивает штаны, не было ничего больше, что Систина могла сказать. «Но... это хорошо, что вы живы». Ты что-то сказала?» «Ничего». Систина отвернула голову в сторону. «Забудем об этом. В любом случае, расскажи мне о ситуации. Белая кошка, что здесь происходит?» «Ах, да». Систина рассказала ему о серии событий, которые произошли. О двух магах, которые называли себя террористами, вошли в класс, после чего заперли их. Услышав, что ни один из студентов не был ранен, Глен почувствовал облегчение. Тем не менее, Люмия была похищена? «Да». Систина показала расстроенное выражение и опустила взгляд вниз. «Почему именно она?» «Я не знаю». «Я вижу. Но если это так, я был слишком поспешным». «Учитель?» «Ах, нет, к сожалению. Я просто разговариваю сам с собой. Раз мне удалось спасти тебя, то мое суждение было правильным». Резкий металлический звук прозвенел по всей комнате. Тело Систины замерло в удивлении, а Глен нахмурил брови и достал половину драгоценного камня из кармана. «Что? Черт возьми, Сэрика! Ты опоздала! Что ты делала все это время?» «Сожалею об этом. Я была в середине своей речи, поэтому я отключила связь». Голос, который пришел из драгоценного камня, определенно принадлежал Сэрике, которая в настоящее время находилась в столице довольно далеко от Фиджит. «Кое-что безумное произошло здесь, ты знаешь?» «Что случилось?» В голосе, который донесся из камня, ощущалась жесткость. «Ну, на самом деле...» Глен рассказал обо всем Сэрике. «Это все правда?» «Как бы я мог шутить о чем-то подобном? Это было бы смешно. Глен нервно почесал голову. В любом случае, виновники – мудрость небес. Им удалось захватить барьеры и запереть Академию. Это уже невозможно сделать. И есть около 50 студентов в заложниках, все из которых были схвачены и заперты в классе. Заложники, один из которых был спасен, в то время как другой, кажется, был нужен человеку, который стоит за всем этим. Мудрость небес. Я не думаю, что группа бездельников придет. Сила противника состоит из 3 человек, и один из которых неизвестен. Из 3 двое были выведены из строя. Однако последний человек, вероятно, уже получил плохие новости. Во всяком случае, он, вероятно, не будет слабее, чем первые 2. Этот твой оригинальный волшебный мир дураков не будет работать? Моя изначальная магия будет работать, только если они не знают об этом. Враг не настолько глуп, чтобы позволить мне использовать его 3 раза. Я тоже так думаю. Наконец, самая важная часть. Я знаю, что волшебная система безопасности Академии является первосортной. Однако система была полностью поставлена под их юрисдикцией. Так что должен быть предатель в Академии. А, верно. Эй, Серика, если профессор или лектор на вашей стороне, что пропал? Особенно профессор или любой преподаватель такого уровня. Я не знаю. Мы не движемся группой. Так что это невозможно для меня, чтобы подтвердить, что кто-либо пропал. Как тогда объяснить ситуацию и подтвердить ее? Кроме того, поторопись и получите у императорского двора магов, чтобы помочь мне. Это невозможно. Ты уже должен знать это, что магический практикум – это место, где различные политические партии борются за лицо и авторитет. Если я прямо сейчас им позвоню, они не смогут добраться туда быстро. Ты что, дура? Прекрати прикалываться! Жизнь студентов на кону, ты знаешь! Просто используй свой авторитет и что-то сделай! Прямо сейчас я – ничто, кроме нормального мага. Если бы люди могли свободно осуществлять полномочия своих последних позиций, то эта страна была бы в беде. Тогда поторопись и возвращайся! Школа имеет круг телепортации! Успокойся. Как ты думаешь, люди, которые бы пошли так далеко, захватив барьер, оставили бы круг для телепортации функциональным? Если бы это была я, то тут же уничтожила бы его. Хорошо, я попробую, но ничего не обещаю. Ну, она была совершенно права. Круг телепортации может быть использован в качестве источника и назначения для дальней передачи магии. Если круг, связывающий столицы и академия, еще работает, то подкрепление скоро прибудет из столицы. Таким образом, этот круг телепортации будет стоять на первом месте в террористическом плане. Глен положил руку на свое лицо, как будто ему было стыдно за свое поведение, и испустил долгий вздох. К сожалению, я не смог спокойно подумать. Люди не меняются внутри, не так ли? Ты точно такой, каким был раньше. В любом случае, я быстро придумаю некоторые контрмеры, так что не заставляйте себя. Просто защищай студентов и спрячь их в безопасном месте. А, понятно. Хорошо, я брошу трубку сейчас. Не умирай. Ладно. Как я умру в таком месте? Завершив разговор, Глен вернул камень в карман. Что случилось? Глен заметил, что Систина уставилась на него. Нет. Это немного неожиданно. Да? Я думала, что... Учитель был немного холоднее, чем сейчас. Глен повернулся прочь, как будто его не заботило то, что Систина сказала. Человек, который говорил только что... Это была профессор Альфорния, верно? Верно. Сможет ли она позвать нам на помощь? Ты думаешь, что она сможет что-то сделать, только узнав ситуацию? Услышав это, Систина понуро опустила плечи. Спустя короткое время она встала с уверенным выражением и двинулась к выходу из комнаты. Эй, ты куда собралась? Белая кошка! Глен потянул ее за руку, чтобы остановить. Я собираюсь спасти Люмию. Стоп! Ты хочешь умереть бессмысленно? Но Люмия... Для того, чтобы защитить меня, Люмия... Что ты можешь сделать самостоятельно? Ты должна уже понимать, верно? Пора стать немного взрослой. Но все-таки... Ты должна видеть грань между детскими мечтами и реальностью. Но... Я расстроена. Я имею в виду... Белая кошка? Я имею в виду... Деревенщина. Все те эмоции, которые она копила, лопнули в один миг. Перед Гленом, который не знал, что сказать, она заревела, как ребенок. Вы были правы, учитель. В чем-то вроде магии нет ничего хорошего. Это из-за этого. Из-за этого Люмия это... Перестань плакать, дура. Глен осторожно положил руку на голову Систины. Учитель? Так как магия уже существует, нереально надеяться на то, чтобы она исчезла. Что важно для нас, чтобы увидеть, как ее правильно пользоваться. Вот что твой лучший друг сказал. Моя идеология затмилась на долгое время, не так ли? Может, я старею? Глен показал нежное выражение, которое было несовместимо с его ленивой и дерзкой личностью. Он смотрел на лицо Систины, который не мог помочь, но чувствовал себя немного тревожно. Ты знаешь, что девушка по имени Люмия Для того, чтобы предотвратить подобные вещи в будущем, надеется вырасти до позиции, где она может вести волшебный мир в правильном направлении. Разве это не глупо? Но это все равно достойно восхищения. Она верит в это? Да. Поэтому она не может умереть здесь. Я не позволю ей. Говоря это, глаза Глена наполнились уверенностью. Я сейчас же отправляюсь. Надо определить расположение двух оставшихся врагов. Я убью их. У нас нет другого выбора. Убийство. Услышав, что не раздумывая сказал Глен, Систина почувствовала, как пугающий холодок пробежал по ее спине. Однако, более того, она испытывала чувство страха. Хотя глаза Глена были наполнены холодным убийственным намерением, она не могла помочь, но чувствовала, что он страдает. Ха-ха-ха-ха! Вдруг сухой смех распространился по комнате. Убийство, да? Хе-хе-хе, я никогда не думал, что ты сможешь сказать такое, будто ничего не было. Сначала я думал, что ты просто другой. Ну что это вдруг? Ты не отличаешься от нас, в конце концов. Джин уже пришел в сознание. Казалось, что эффект «крепкий сон» был слишком слаб. Глен цокнул языком и взглянул на парня. Я не буду отрицать этого. В конце концов, я бродяга, как и ты. Тогда ты не убьешь меня? Или это потому, что вы не можете сделать это перед вашим милым маленьким студентом? Не равняй себя с учителем! Систина сердито закричала на Джина, чьи комментарии рассердили ее. Учитель отличается от вас. По сравнению с вами, кто принимает людей как мусор и хотел убить кого-то без колебаний. Ха-ха-ха-ха, и что ты о нем знаешь? Он просто временный инструктор. Вы только недавно встретились, да? Это... Систина замолчала. Это правда, что она знала Глена только в течение 20 дней. По ее словам, он лишь таинственный инструктор, который был принят по просьбе профессора Альфорнер. Она ничего не знала о его прошлом. Я просто собираюсь сказать это прямо. Этого парня определенно не назвать добрым. Кто знает, сколько людей он уже убил. Он настоящий дьявол внутри, как и я. Вот только что он за человек, его глаза говорят сами за себя. Я полностью понимаю. Систина надеялась, что Глен будет отрицать что-то. Хоть что-нибудь. Однако Глен молчал. Это была тишина, которая послужила подтверждением. Вдруг комната начала сотрясаться от магической силы, которая проникла через атмосферу и пространство вокруг, вызывая ряби, словно вода. Что? С рябью пространства появились неидентифицированные объекты. Это были скелеты, которые стояли на двух ногах, вооруженные мечами и щитами. Было около 10 скелетов. Нет, скорее было бы более правильнее сказать, что они продолжили пребывать. «Наконец-то ты здесь! Отлично, брат Рейк!» Джин весело кричал. Глен и Систина были окружены скелетами в одно мгновение. «О, учитель, это...» «Черт возьми! Подумать только, они будут использовать настоящих големов! Не только это, но они все сделаны из топ-класса алхимических изысканных зубов дракона! Вы, ребята, не умеете экономить, не так ли?» В магии призыва, вызов, существо. Как правило, эта магия используется для призыва фамильяров, которые были размером с мелких животных. Однако заклинатель этой магии был в состоянии использовать своих рунных големов в качестве компаньонов и вызвать их с большого расстояния. Это была пугающе высокого уровня способность. В довершение ко всему они были сделаны из зубов дракона. Каждый из них был ненормального уровня прочности, мобильности, стабильности и возможности выдержать три основных элемента. Они были противниками, которым не могли бы противостоять обычные бойцы или иллюзионисты. Что еще более важно, так это их количество. Это какая-то шутка? Он вообще человек? Не было времени, чтобы любоваться пугающими способностями заклинателя. Один из големов замахнулся своим мечом на Систину. Отвали! Глен тут же встал между ним, используя свою левую руку. Он ударил костяное тело с мечом, чтобы отвлечь его. Он бил в голову голема изо всех сил, но... Тс, это сложно! Последствия удара заставили голема отшатнуться назад, но не было даже ни одной царапины на его черепе. Восстановив свое равновесие, голем снова взмахнул мечом. «Не пить слишком много молока? Иди выпей соды!» Это было почти невозможным, чтобы нанести физический урон голему, который сделан из зубов дракона, так что в результате успех не был велик. Однако даже эти три основных элемента – огонь, мороз и молния – не влияют на них. Для того, чтобы победить их, сырой магической силы было недостаточно. «Мне нужно использовать оружие улучшения. Черт, у меня нет времени!» Любая попытка использовать магию требовала произнести трехсрочное заклинание, так что было трудно использовать магию в такой ситуации. Глен уже было решил произнести заклинание, но... «Давайте прольем свет на этот меч!» Систина завершила первый этап заклинания черной магии – оружие улучшения. Кулаки Глена покрылись ярким светом, что означало присутствие магической силы. «Учитель!» «Спасибо!» Поблагодарив Систину, Глен бросился вперед. Три быстрые вспышки, и черепа големов слева, справа и в центре были разрушены. «О, великие ветра!» После этого Систина прочитала заклинание черной магии «Шторм-удар». Жестокий порыв ветра потолкнул големов, которые блокировали дверной проем. Хотя она не причиняла никакого вреда, но открыла путь для выхода из комнаты. «Отлично! Пойдем, белая кошка!» да». Систина побежала по этому пути, чтобы выйти из комнаты экспериментирования. Несколько големов сразу повернулись, чтобы напасть на нее. «Как будто я позволю вам!» Глен, который внимательно следил за Систиной, замахнулся кулаками в сторону големов. И таким образом она едва сумела сбежать из комнаты. Не теряя ни минуты на отдых, двое продолжали свое движение по коридору. «Учитель, куда мы идем?» «Кто знает». Сзади них раздался страшный крик. «Подожди! Зачем?» Раздался звук, будто острый предмет пронзает что-то мягкое. Сопровождал его болезненный и страшный крик. Систина прикрыла рот рукой, а ее лицо побледнело. «У нас нет возможности, чтобы спасти его. И у нас не было времени в любом случае». Холодный голос Глена, казалось, говорил сам с собой. «Что еще более важно, так это то, что происходит с одним. Может случиться со всеми нами. Они придут сюда». После того, как с Джином было покончено, големы бросились из комнаты. «Фу!» Глен провел прямой удар, и костяной череп голема перед ним разлетелся в дребезги. «О, великие ветра!» Систина вновь зачитала шторм-удар. Шквал, который образовался вокруг ее руки, оттеснил костяных големов, которые гнались за ними. «Сюда!» «Да». Дойдя до конца коридора, двое быстро устремились вверх по лестнице на следующий этаж. Костяные големы настойчиво погнались за ними. «Черт, ситуация не становится лучше!» Врагов было слишком много, чтобы их всех победить с помощью усиленных кулаков Глена. Хотя магия Систины может дать немного времени, но она не могла убить костяных големов. Таким образом, у них не было выбора, кроме как продолжать отступать. Кроме того, магическая сила Систины не безгранична. Несмотря на то, что Систина была на высшем уровне в магии, используя магию без остановки, она бы была полностью вымотанной. «Учитель, големы относятся к категории магических существ!» Систина крикнула Глену, задыхаясь, когда они бежали по коридору. «Вы не можете сделать что-то с помощью вашей оригинальной магии?» «Я не могу!» Тут же ответил Глен. «Моя магия, мир дураков, только останавливает активацию магии. Бессмысленно использовать ее против магии, что уже полностью активировано. Если бы мне пришлось привести пример, то...» Глен бросил горький взгляд на големов, которые появились за ними. «Вместо того, чтобы бороться с теми, ребята, мы должны использовать растеять силу, в противовес магии внутри них». «Если это так, то я могу сделать это. Мы должны попробовать». «Что? Ты можешь использовать его? Разве это недостаточно высокого уровня заклинания?» «Да, но я узнала его не из Академии. Я узнала это от моего отца». «Ты совсем школьник. Ты не... Но это бессмысленно. Даже не думай об этом». «Почему?» «Даже если ты развеешь магию внутри них, они просто вернутся в зубы дракона. Их начало. Пока экспериментатор посылает волшебную силу в них, они просто вернутся в свой облик и опять пойдут за нами. В принципе, не стоит тратить свои магические силы. Просто сравни количество магической силы, необходимой для приведения развеять силу, с тем, что уже внутри целевого объекта. Для того, чтобы функционировать в полуавтоматическом порядке, каждый из этих ребят имеет собственные встроенные магические цепи. Если ты используешь рассеять группа, борясь с ними в одиночку, то изнуришь себя в мгновение ока. Ты это понимаешь? В любом случае, твоя магия поддержки нужна прямо сейчас». «Учитель, у вас же есть еще достаточно магической силы, чтобы использовать рассеять силу?» «Это даже более бессмысленно для меня, чтобы сделать это. После прочтения очень долгого заклинания и потратив большое количество магической энергии, я могу только временно сократить их число. В этот момент я могу ударить их магически усиленными кулаками. То же самое касается и повторного появления». «Но по этому курсу?» Приехав на следующий этаж, пара вновь попала в коридор. «Учитель, впереди им!» «Ах, некуда идти!» Как будто отмечено Систиной, в конце этого коридора был тупик. «Что мы будем делать?» «Мы остановим их здесь, перейти в конец этого коридора и импровизировать заклинание на лету». «Да?» «Я хочу, чтобы ты изменила свое заклинание «Шторм-удар». Уменьши силу, увеличь площадь и сохрани свою силу в течение длительного периода времени. В то же время ограничь себя тремя этапами. Как только ты закончишь, дай мне сигнал, и я сделаю что-нибудь». Но...» Систина подошла поближе к Глену и посмотрела на него. «Я не знаю, смогу ли я сделать что-то настолько высокого уровня?» «Все будет хорошо», — Глен ответил с уверенностью. «Хоть ты и наглая, но ты талантливая. Хоть и наглая». «Зачем это говорить дважды?» «Если ты смогла понять содержимое последней лекции, то должна быть в состоянии сделать это. Скорее, ты должна сделать это. Если ты не сможешь, то я оставлю тебя на второй год». Из-за слов Глена тревоги Систины были ослаблены. То ли Глен сделал это нарочно, никто не знает. Я понимаю. Я сделаю это. Хорошо, тогда вперед. Да. Глен остановился и повернулся лицом к толпе костяных големов. Систина побежала вперед, оставляя Глена в одиночку. Удар Глена раздробил череп голема перед ним. Костяные големы стали нападать на Глена, словно бушующие волны. Это сработает. Если вспомнить то тот случай, когда преступника атаковали, говорит о том, что эти ребята могут выполнять только простые команды. Такие, как атаковать ближайшего человека. Пока я жив и стою перед ними, они не смогут добраться до белой кошки. Меня одного хватает на барьер. Глен наступал шаг за шагом, чтобы увернуться от бесчисленных мечей, направленных на него. Затем, пользуясь пробелами в их обороне, он уничтожал големов. Однако это не имело никакого значения перед лицом подавляющего числа. Он не мог полностью избежать лезвия костяных големов. Тс! Мне нужно ограничить свои движения, насколько это возможно, и сосредоточиться на уклонении от смертельных атак. Так я могу купить как можно больше времени. Остальное зависит от тебя, белая кошка. Отбежав конец коридора и восстановив свое дыхание, Систина начала переделывать заклинание черной магии «Шторм-удар». Она могла видеть, как Глен героически сражается в середине коридора. «Ветер, стань спокойным!» «Нет, это не будет работать. Нужно что-то посильнее. Буря, свирепствовать!» На основе учения Глена по магии синтаксиса, разработки и моделирования, Систина пыталась сосредоточить свое сознание. Каковы последствия изменения рунического языка? Медленно, но верно, она подобралась ближе к желанному результату. С другой стороны, Глен, кто был перед ней, получал ранение. Увидев красную тропу, которая просочилась от его тела, когда он двигался, Систина почувствовала оттенок отчаяния в груди. Каждый раз, когда Глену не удавалось чисто увернуться от атаки, она теряла свое равновесие, чувствуя комок у себя в сердце. Не похоже, что он сможет продержаться дольше. Столкнувшись с огромной ношей на своих плечах, Систина отчаянно боролась с желанием закрыть уши руками и убежать. «Препятствует ветра. Отвергая ветер. Барьер из ветра. Если я хочу продлить время, тогда...» Несмотря на все это, Глен не пытался убежать. Глен нырял влево и вправо, чтобы уворачиваться от яростных атак. Все ради того, чтобы выиграть немного времени. Систина заметила, что непреклонный дух Глена и нежелание отступать не существовали бы, если бы он не доверял ей. Хотя все, что вышло из его уст, было не больше, чем упреки, но он ей доверял. Глен кричал, отчаянно сражаясь. «Нет ни малейшего шанса на то, что я могу предать его доверие. Снизить скорость течения до 22 и с голосом натяжения 45». Систина не была сильной. Она только храбрилась, чтобы соответствовать имени ее семьи. В действительности она была слабее и трусливее, чем кто-либо. И вправду, Систина уже поняла это. «Даже если это только на время. Позволь мне быть храброй, как Люмия, которая не отступит ни на шаг перед лицом врага. Позволь мне быть сильной, как ты, учитель». Люмия и Глен спасали ее раньше. Если бы не они, она не стояла бы здесь сейчас. И даже если бы она не умерла без их помощи, то все равно была бы сломана. «Поэтому позволь мне быть той, кто сможет помочь им в этот раз». Наконец, воспрянув духом, Систина решилась на руническую форму. Она собралась использовать заклинание, которое было завершено. «Учитель, готово!» Глен услышал Систину и сразу же побежал по коридору в сторону девушки. Это было как будто он ждал этого момента в течение длительного времени. Конечно, костяные големы погнались за ним. «Сколько этапов?» 3. «Ну и ладно. Как только я дам сигнал, сразу начинай. Дай им все, чему я тебя научил». Глен бежал и бежал. Големы бежали следом, преследуя его. «Сейчас! Сделай это!» «Препятствовать и отклонять!» Расстояние между Гленом и Систиной сокращалось. «Барьер и штормов!» 10 шагов, 5 шагов, 3 шага. «Принести спокойствие к их ногам!» Глен подскочил и прокатился по полу мимо Систины. За это время заклинание было завершено, вызывая порыв ветра, испускаемого из рук Систины. Это был не концентрированный шквал ветра, как шторм-удар. Это был шторм, который покрыл весь коридор. Если бы нужно было дать ему имя, то лучше бы подошло название «Стена-буря». Систина, как источник магии, создала стену ветра, который постоянно дул в направлении врага, понижая скорость, с которой големы могли идти. Тем не менее... «Нет, я не могу полностью остановить их. Простите, учитель». Поскольку это была импровизация на месте, сил не хватало. Големы шли против течения и постепенно продвигались. Это был просто вопрос времени, когда они достигнут их. Систина почувствовала, как пот струится по ее телу. «Нет, ты молодец! Спасибо за помощь!» Посмотрев на это, Глен поднялся на ноги, восстановив дыхание. Он щелкнул, подбрасывая небольшой кристалл в воздух, после чего поймал его в левую руку, когда тот упал. Затем Глен крепко сжал свою левую руку правой. «Магию, которую я собираюсь использовать, не стоит беззаботно использовать. Придержись еще немного!» Глубоко вздохнув, Глен закрыл глаза и начал петь. «Я тот, кто убивает богов. принимая время. Я тот, кто знает начало и конец начала». Осторожно и медленно Глен проявил высокий уровень магической силы и сосредоточил свое сознание, чтобы сплести каждую фразу. Когда Глен продолжил три магических круга, горизонтальный, вертикальный и диагональный, образовались над его левым кулаком. Как будто они были шестернями машины, каждый из кругов начал медленно проворачиваться, ускоряясь. «А? Ты шутишь?» Систина поняла истинную форму заклинания, которое произносил Глен. «Это магия!» «Возвратите к проведению цикла. Верните все, что состоит из пяти элементов, чтобы распутать аномалию и логику. Творения природы должны таким образом быть рассеяны». Глен прыгнул вперед Систины, которая замерла от шока. «В конце отдельной пустоты». Завершив все семь этапов, было совершено большое заклинание, охватывающее все его тело. «Пошли вон! Исчезни, толпа! Измененная черная магия! Луч вымирания!» Глен открыл свою левую руку и выставил ладонь вперед. Затем три магических круга расширились вокруг его руки и сместились вперед. В следующий момент гигантский луч света, выпущенный из его левой ладони, проходя через три магических круга, полетел по прямой до конца коридора. То, что последовало, можно назвать только как аннигиляция. Все предметы на пути луча, костяные големы, потолок, стены – все это съел луч света. В одно мгновение все были испарены без следа. И, наконец, ослепительно сияющий солнечный свет поселился в пустом пространстве. Тишина, неподвижность. Там не было ни одного движущегося объекта, что можно было увидеть. «А?» Резкое окончание этой критической ситуации ввело Систину в транс. Крыша коридора полностью исчезла, вместе со стенами по правой стороне. Если присмотреться, то можно заметить, что в коридоре был вырезан длинный цилиндр. Легкий ветерок подул через коридор, проникая с улицы. «Удивительно! Такого высокого уровня заклинания!» Модифицированная черная магия, луч вымирания. Это было заклинание, которое могло полностью дезинтегрировать цели к своим исходным элементам. Это была самая могущественная магия среди тех, что может быть исполнена одним человеком. И это была профессор Альфорнер, которая разработала эту магию на случай магической войны, как 200 лет назад. Для того, чтобы убить апостола злого бога. Это была своеобразная магия, которая была близка к власти истинного бога-убийцы. Оказалось, что Глен использовал волшебный катализатор, когда он произносил заклинание. Но даже если и так, возможность использовать эту магию была тем, что достойно похвалы и удивления. «Это был перебор, но у меня не было другого выбора». Глена вырвала кровью, после чего он рухнул. «Учитель!» Систина бросилась к Глену и коснулась его тела. Все его тело было в поту, а его кожа была холодной до такой степени, что сильно ужаснула Систину. «Это... недостаток маны?» «Дефицит маны. Это симптом, который происходит после крайнего истощения магической энергии. Источником магической силы является мана, которая находится внутри тела. И она же считается истинной природой жизненной силы. Если мана была внезапно исчерпана, то само собой разумеется, что жизнь окажется под угрозой. В реальности использование магии – это палка с двумя концами, что ставит под угрозу собственную жизнь». «Но... я не использовал трюк, чтобы принудительно использовать магию за пределами моих возможностей». Хотя Глен, казалось, всегда был спокойным, но сейчас он показал мучительное, искаженное выражение лица. Независимо от его недостатка маны, его тело в ужасном состоянии. Его раны сильно кровоточили. Хотя на нем не было смертельных ран, но их было слишком много. Если он продолжит терять кровь такими темпами, то это будет плохо. «Ты в порядке?» «Если это можно назвать в порядке, то нужно идти к врачу». Даже в этот критический момент он продолжал оставаться языкастым, как обычно. «О, ангел любим! Принесите спокойствие на этого человека. Нежная рука помощи». Систина использовала белую магию для исцеления. Жизнь, восстановление. Чтобы лечить раны Глена. Однако Систина специализировалась в черной магии, относящейся к движению и энергии, и алхимии, что относится к объектам и элементам. Таким образом, она не владеет на должном уровне белой магии, как жизнь восстановления, которая относится к телу и духу. С ее навыками лечить эти раны придется очень долго. И с большими затратами магической силы. «Сейчас не время для этого!» Глен вытер свежую кровь с уголка рта и встал. Его колени задрожали, когда он заставил себя стоять на двух ногах. «Мы должны поторопиться и уйти отсюда, и найти место, чтобы спрятаться!» Глен показал горькое выражение. «Наш соперник не настолько наивен, чтобы дать нам время сделать что-то вроде этого!» «Черт!» Вдруг из остатков разрушения донеслись звуки тяжелых шагов. «Только подумай, что вы могли бы использовать луч вымирания!» «Похоже, я недооценил себя». Силуэт, который было видно через коридор. Мужчина, одетый в темную одежду. Рейк. Систина затаила дыхание. Это было самое неподходящее время. Глен уже был тяжело ранен. Кроме того, позади Рейка парило 5 мечей. Это были, скорее всего, магические инструменты. Поскольку они уже были активированы, то мир дураков не будет иметь никакого эффекта. А, господи, у меня уже плохое предчувствие, просто увидев легкие мечи. Эти мечи наверняка двигаются по воле хозяина. Или двигаются автоматически, используя навыки мастера-мечника, которые начертаны на них. Верно? Черт. Глен Райдерс, по полученной информации, вы были на 3-м курсе, 3-й ранг мага. Но то, что вы смогли победить двоих, было вне моих ожиданий. Я сделал просчет. Не обманывай себя. Один из них был убит твоими руками. Не вини в этом никого другого. Он не подчинился приказу, отказался от миссии и начал делать все, что угодно. Это было просто наказание. Я не святой. Я не даю милостыню собаке, которая не слушает команды. Ах так. Жестоко. Глен прошептал на ухо Систине. Эй, белая кошка. Еще осталась магическая сила. Можешь ли ты развеять эти мечи? Систина посмотрела на мечи, плавающие над Рейком. Она могла сказать, просто взглянув на них, что каждый из них несет в себе огромное количество магической энергии. Вероятно также, что каждый из них укреплен магическими цепями внутри. Даже если я использую все свои оставшиеся магические силы, вероятно, что этого не будет достаточно. Я думаю, в первую очередь он не даст мне время, чтобы зачитать «рассеять силу». Ну и ладно. Внезапно Глен толкнул Систину в сторону. А? Систина была отправлена к правой стороне, где луч вымирания вырезал отверстие, как снаружи здания кампуса. Ва? Кя? Сопровождая криками потери равновесия, Систина упала с 4-го этажа здания. Она начала зачитывать заклинание «Шторм-удар» до того, как упала для того, чтобы уменьшить скорость падения. Единственный звук, который можно было услышать снаружи – шквал ветра. Хм, так ты позволишь ей уйти? Я так думаю. Ну, с вами мой враг, я не могу уделять внимание на нее защиту. Итак, что теперь? Те магические мечи – стратегия против меня? Ага, так ты понял. Тут нет необходимости, чтобы задавать глупый вопрос, откуда вы знаете. Магия ясновидения, чтения памяти предметов. Есть бесконечное число способов, с помощью которых колдуны могли собрать информацию. Видя, что Джин проиграл так легко, не будучи в состоянии ничего сделать, это был единственный вариант, который пришел мне в голову. Кроме того, тебе не удалось использовать эту странную магию против костяных големов. В основном это означает, что эта особая магия запечатывает активацию магии. Если это так, то я могу активировать магию заранее, не имея никаких проблем. Вперед! Рейк щелкнул пальцами, и мечи позади него указали острием на Глена. Затем они полетели по прямой линии к нему. «Я знал, что так и произойдет!» Глен отчаянно метался из стороны в сторону, чтобы увернуться. «О! О! Блин, что он творит? Этот парень!» Конечной точкой ее падения был главный двор Академии. Там Систина лежала, раскинув ноги и руки в стороны. Поскольку она использовала черную магию «Шторм-удар», чтобы уменьшить скорость падения, то в итоге она упала с высоты, равной 5 или 6 шагов по лестнице. «Вот так ты должен относиться к девушке! Если я не смогла произнести волшебное заклинание, то что бы случилось? Что он планировал сделать? Господи!» Несмотря на ее крики, сердце Систины находилось в торжественном состоянии. Если подумать об этом спокойно, то было видно, что Глен сделал это, чтобы защитить ее. Массовая активация костяных големов, неоднократное использование методики дистанционного вызова, которая была одной из самых высокоуровневых магий призыва, и арсенал магических мечей. Мужчина в темной одежде раскрыл так много пугающих методов, все из которых были куда более угрожающими, чем то, что мог обычный правонарушитель. Просто сравнивая ее шансы на выживание, если она будет обнаружена, то в нетрадиционном поединке между магами ее шансы выжить были меньше, чем падение из здания школы. Хотя Глен неожиданно толкнул Систину без всякого предупреждения. Он показал, как он верит в Систину. Она это понимала, но... «В конце концов, я... просто так...» «Это правда, что Глен сказал, что поддержка вашей магии необходима для Систины. Однако, разве это не связано с устройством защиты Систины? Уклонение от вражеских атак, повторение заклинаний, защита Систины. Если бы ему пришлось выбрать только 2 варианта из этих 3, то, возможно, Глен не столкнулся бы с такими проблемами. Начнем с ситуации, когда нас преследовали. В первую очередь, почему нас преследовало большое количество големов? Почему мы были обнаружены человеком в темной одежде? Да потому что Глен спас Систину. Кроме того, было очевидно, что козырь карта Глена, его оригинальный волшебный мир дураков, были выявлены из-за этого. Да, все из-за нее. Сверху раздался звук разбивающихся предметов. Казалось, что битва началась. Если бы это было так, то не было ничего больше, что Систина могла сделать. То, что учитель сказал, это то, что единственный выбор, который я... Систина опустила плечи и молча стояла на месте. Убежденная в своей неспособности и бессилии, она почувствовала, как ее зрение затуманивается. Однако... То, что сказал учитель? Она почувствовала небольшой дискомфорт, так как она думала о нем. Итак, Систина стояла там, размышляя о причине этого дискомфорта. Слева, справа, с фронта. Мечи атаковали друг за другом. Меч растек воздух, а его кончик был все ближе. Ха! Глен парировал один с левой стороны, ударил вниз, другой с правой, и передвинул свое тело, чтобы увернуться от третьего. Три меча попытались разрезать Глена. У каждого были навыки скорость и ловкость, равные мастеру. Однако их движения были простыми и неорганическими, так что он мог кое-как контролировать ситуацию. Но... Вдруг появилось два меча сверху и позади Глена. Мечи направились в то мгновение, когда Глен перестал двигаться. Это было бы как если бы они имели сознание. Хотя Глен и пытался маневрировать, но два меча, которые постигли идеальный момент для атаки, вонзились в спину. Га! Малиновый цветок расцвел на его теле. Поскольку Глен отреагировал вовремя, то раны не были глубокими. Тс! Глен резко отпрянул и прислонился спиной к стене. В это время мечи окружили его. Надоело, ублюдок. Ты можешь использовать два меча. Да, человек перед ним, Рейк, контролировал пять мечей. Среди них два меча будут действовать согласно воле мага, в то время как остальные три будут двигаться автоматически, используя навыки мастера-мечника, которые были начертаны на них. Хорошо сказано. Хотя мечи вполне могут имитировать квалифицированных мастеров меча, но это все равно, что неорганический объект. В лице мастера, имеющего пять автоматических мечей, было бы бессмысленно. Однако, если я буду вручную контролировать все из них, то как маг по-прежнему не буду в состоянии соответствовать навыкам мастера. После убийства десятков рыцарей и магов, я пришел к выводу, что три автоматизированных и два ручных меча – лучшая комбинация. Проклятие! Глен был полностью подавлен. В этой ситуации он был в весьма невыгодном положении. По правде говоря, было бы гораздо легче иметь дело с пятью автоматизированными или пятью ручными мечами. Однако сочетание автоматических и ручных мечей усложняли задачу. Но ты не похож на мага вовсе. Движения ручных мечей не принадлежали дилетанту. Скорее было бы разумно сказать, что они были первоклассными. Если этот человек мог осознать такие движения с расстояния, то его навыки меча были непостижимы. Конечно, любой обычный мечник сразу же погиб, если бы сошелся с этим человеком на мечах. В общем, маги склонны закрывать глаза на обучение в физическом искусстве. Вместо этого они сосредоточили все свое внимание на взращивании своего разума и духа. Таким образом, хотя это направление было другим, но этот человек также отличался от обычных магов. Эта бессмысленная болтовня закончится здесь. Рейк широко размахнулся. Мечи рванули вперед, окружая Глена. Хотя их искусность и навыки на автоматизированном уровне, но они были в состоянии адаптироваться к различным ситуациям. Эти сознательные мечи, казалось, играли со своей добычей. Затем край зрения Глена уловил три серебряные вспышки. Тс! Хотя их движения были простыми, но скорость и резкие манеры были направлены в Глена. Из его слепых зон. В ответ Глен повел руками, чтобы отвести острие двух мечей. Затем он перешел в сторону, как мог, чтобы избежать смертельного ранения тремя другими, которые приближались с другой стороны. Лезвия, которые пролетели слишком близко, оставили свежие порезы на его теле. После серии атак Глен решил, что это одна из его немногих возможностей для контратаки. «О, Алый Лев! Приходящая ярость!» Глен упал на землю, но продолжил шептать заклинания. Магическое заклинание, которое он выбрал, было из черной магии. Пожар, взрыв. Заклинание собирало тепловую энергию, после чего выпускало ее в форме шара. Когда шар попадает в цель, то он загорается и взрывается. Это было одно из мощных заклинаний военной специальности. Если кто-то будет пойман в этот огонь, то от него даже пепла не останется. В узком пространстве не было места, чтобы увернуться. Рев! Однако, прежде чем Глену удалось завершить три этапа заклинания, рассеять! Рейк указал пальцем вперед и завершил заклинание. В этот момент огненный шар, который был создан в левой руке Глена, сделал звук «хлоп» и рассеялся в пространстве в виде магической силы. «Слишком медленно, инструктор!» «Чёрт!» Глен заскрипел зубами от отчаяния и отпрянул, чтобы избежать атаки пяти мечей, которые летели к нему сверху. Пролетев рядом, мечи врезались в землю. «Нет никакого способа, чтобы трехступенчатое заклинание могло победить одноэтапное заклинание в скорости. Пожар-взрыв должно читаться так». Рейк холодно посмотрел на Глена, который избежал атаки пяти мечей. «Пламя льва!» Одноэтапное заклинание зачитывалось слишком быстро. Это была высокого уровня техника, которая позволяла бы одному человеку противостоять целой армии. Зная, что маг перед ним не мог использовать ничего, что короче, чем три этапа этого заклинания, Рейк был почти уверен, что сейчас он поставит точку. Тем не менее, Рейк не думал, что Глен сразу последует его действиям и тоже начнет зачитывать заклинания. Глен достал что-то из кармана. «О, жестокий император Грома! С копьем Аврора!» Глен начал зачитывать третий, что было невозможно выполнить, прежде чем Рейк закончит. Он начал, несмотря на то, что запаздывает, и у него больше фаза, чем у противника. Это был глупый поступок. Тс. Инстинкты и чувства Рейка позволили ему сразу понять намерения Глена. Он отменил активацию «Пожар-взрыв» и отскочил в сторону. «Пробить!» Как будто ожидая этот момент, Глен закончил свое заклинание. Появилась черная магия, молния пронзить, из пальца Глена и быстро двинулась по направлению к центру тела Рейка. Однако Рейку удалось воспользоваться двумя ручными мечами, которые встали перед ним, чтобы отвлечь заклинание. «Тс! Это не сработало, да?» Глен цокнул языком. Рейк сразу же щелкнул пальцами, давая команду автоматическим мечам. Автоматические мечи оторвались от пола и опять начали атаковать Глена. Используя свой импульс, Глен перекатился и прыгнул в сторону, чтобы увернуться от мечей. «Да ты шутишь! Эти мечи так же зачарованы! Сопротивление? Боже мой, ты достаточно подготовлен! И вот я подумал, что должен выиграть хотя бы в этой игре!» «Сволочь!» Видя действия Глена, Рейк почувствовал, как его язык скрутился. Концепция мана-биоритма была мерой текущего состояния маны внутри тела. В своем неконтролируемом базовом состоянии биоритм назывался нейтральным, а когда он находился под контролем, то назывался закон, а состояние без контроля называется хаосом. Чтобы использовать магию, сосредоточьте свой ум и применяйте методы дыхания, чтобы получить биоритм от нейтрального до законченного состояния. При использовании магии ваш биоритм немедленно переходит из состояния закона в состояние хаоса. Хотя в зависимости от масштаба магии, использовались различные уровни состояния хаоса. На фундаментальном уровне невозможно было сразу войти в состояние хаоса, сразу после использования магии. Кроме того, в состоянии хаоса, независимо от того, насколько великий был маг, невозможно было использовать магию. Это был абсолютный закон магии. Теперь действия Глена, безрассудно скандирующего «молния пронзить», скорее всего, были ловушкой. Если бы Рейк завершил песнопение для пожара «взрыв», то Глен активировал бы свою магию уплотнения без колебаний, чтобы предотвратить активацию. В этом случае Рейк, который не активировал заклинание, с его мано-биоритмом вводил состояние хаоса и на мгновение потеряет контроль над волшебными мечами. Если бы Глен смог приблизиться в тот момент, то с его выдающимися боевыми искусствами... Наоборот, если бы Рейк был слишком осторожен, остерегаясь запечатывания магии Глена, и послал бы мечи для атаки, то результатом было бы то, что его ударила молния пронзить. Думая об этом, очевидно, безрассудный Глен специально произнес три этапа заклинания «Пожар-взрыв», чтобы создать эту ситуацию. В этот момент Глен создал два варианта развития ситуации, ведущих к смерти Рейка. Кроме того, Глен осознал амплитуду биоритма Рейка. Также ему хватило смелости и мужества, чтобы принять этот план, который приведет к его же гибели, если бы он хоть немного оступился. «Твое имя? Глен, верно?» «Просто какой ты человек». «Это не то, что может обычный магический инструктор. Скорее, это было что-то, что могло быть сделано только в боях матерых магов». Рейк больше не мог поддерживать убеждение, что Глен – это третьесортный маг, который не может использовать все, что быстрее, чем трехэтапные заклинания, и только в среднем количестве магической энергии. В то время как нет никаких сомнений, что Глен был еще третьесортным магом, но он был сильным противником, который забрал бы жизнь Рейка, если бы он сделал хоть один неверный шаг. Если бы он не использовал сопротивление на свои мечи заранее, тогда молния достигла бы через них, и он бы умер. «Я просто волшебный инструктор. Временный». «Интересно. Ну, отлично. Теперь я вижу, что вы можете выбирать время, когда запечатываете активацию магии. Это немного беспокоит». «Как интересно. Если вы не знаете, когда я буду использовать этот ход, то почему бы вам просто не использовать какие-нибудь заклинания, чтобы проверить это? Я также рекомендую использовать заклинания высшего военного класса». «Не будь глупым. Теперь, когда я узнал твою силу, то не попадусь на тот же трюк». «Черт, так ты понял? Я действительно ненавижу таких людей, как ты». Увидев недовольство Глена, губы Рейка изогнулись в холодной ухмылке. «Скорее, я хочу показать вам свое уважение. В конце концов, вы первый, кто довел меня до такой степени». Глен подумал так же. Поскольку Глен был его противником, он должен был оставаться осторожным с магией запечатывания Глена и не мог использовать весь свой потенциал. Если бы противник не был Гленом, он бы поспешно вызвал всех своих костяных големов, а также использовал бы пять мечей. К Кроме того, он мог бы наложить наступательное заклинание на повторную волну атак. У Глина нет и доли того, что Рейк все еще прятал в своем рукаве. Если бы этот человек мог свободно использовать магию, то кто мог бы сражаться с ним на равных? Хотя Глен знал немало чудовищных магов, он не мог вспомнить никого, кто мог бы победить этого человека. Сэрика – единственный человек, который мог сразиться с ним в прямом противостоянии. Если это так, то его противник был действительно возмутительным монстром. Это плохо. Что мне делать? Эффект заклинания оружия усиления, которое было наложено на руки Систины, почти истяк. Единственная причина, по которой он мог отбросить эти мечи кулаками, состояла в том, что они были усилены магической силой. Если бы он не смог, он бы был мертв. Хотя он мог повторно использовать оружие усиления, но не было ни у кого способа, чтобы противник дал ему время. Его неудачная отчаянная попытка использовать молнию пронзить еще больше загнала его в угол. Напротив, факт эффектов оружия усиления по-прежнему активен. Довольно поразительно. Белая кошка довольно изумительна, не так ли? Хотя она немного дерзкая. В отличие от Глена, она родилась гораздо талантливее. Хотя Систина Фибель была еще незрелой молодой девушкой, она, несомненно, была гением. На этом этапе я должен быть готов ко всему. Глубоко вздохнув, Глен сжал руки в кулаки. Это была его обычная боевая поза. Что ты сейчас планируешь? Чувствуя, что следующий обмен ударов будет последним, Рейк прочитал свою позицию без единого намека на беспечность. Тогда Рейк поднял руку, направив на него мечи. Атмосфера стала напряженной. Казалось, что температура в коридоре упала до температуры замерзания. По видимости, вечная тишина. «Умри!» Рейк направил 5 мечей вперед. В то же время Глен закрыл рот одной рукой и начал повторять неизвестное заклинание. «Ты идиот! Даже если это однострочное заклинание, я все равно буду быстрее!» Все было так, как и сказал Рейк. Глен не мог быстро прочитать трехступенчатое заклинание. 5 мечей пролетели сквозь воздух, как молния. Затем раздался звук 5 острых предметов, пронзающих плоть. 5 мечей глубоко проникли в грудь Глена, живот, плечо, руку и ногу. Хоть он повернул свое тело в тот момент, когда мечи ударили, чтобы избежать смертельных ран, победитель этой борьбы уже был определен. Сохранение баланса. Возврат к нулю. Что? Это отменить сила? Магия, которая удаляет магическую силу из цели и сводит ее на нет. Отменить сила. Было активировано. Мечи, которые пронзили тело Глена, начали светиться белым светом. «Конечно, если бы это сработало, мои мечи стали бы нормальными мечами, но...» Это был плохой ход. Магическая сила, необходимая для успешного использования отменить сила, была пропорциональна количеству в целевом объекте. Во-первых, это было заклинание, которое в основном использовалось для разочарования объектов. Если бы кто-то хотел рассеять магические инструменты, которые несли магические схемы усиления внутри, тогда понадобилось бы огромное количество магической силы, достаточное, чтобы выпустить заклинание в одно мгновение. Работа с магическим инструментом противника с помощью отменить сила была плохим шагом, который противоречил здравому смыслу. Таким образом, как и следовало ожидать, заклинание Глена «отменить сила» было недостаточно, чтобы скрыть магическую силу внутри мечей. Пока магическая сила в мечах уменьшалась, это не было проблемой для дальнейшего контроля Рейка. Как только он вытащит ручные мечи из тела Глена и обезглавит его с помощью извлеченных мечей, все будет кончено. «Ваша бессмысленная борьба закончится здесь!» «Умрите!» Рейк поднял руку в воздух, и в это время... «Возвращение к бестилию!» С противоположного направления наступил неожиданный звук одноэтапного пения. «Что?» В конце коридора был человеческий силуэт. Это была Систина. Систина, прибившая туда в какой-то момент, и собиралась повторить попытку Глена рассеять мечи. Она бросила отменить силу со всей магической силой, которую она имела. Рейк сделал 2 просчета. Первый заключался в том, что, зная, насколько трусливая Систина, он считал, что она убежит, и что шансы на ее возвращение были нулевыми. Во-вторых, он не думал, что Систина будет иметь такой уровень способностей и магическую мощность. Теперь при сочетании Глена и Систины отменить сила, 5 мечей, которые врезались в Глена, стали обычными мечами. Пробудитесь лезвием! Слишком поздно! Прежде чем Рейк смог активировать мечи, посылая магическую силу, Глен вытащил таинственную карту дурака. В этот момент была активирована оригинальная магия Глена – «Мир дураков». В этой области активация всей магии была запечатана. Ох! Глен отбросил карту в сторону и вытащил меч из своего плеча. Тишина. Меч, который достал Глен, был полностью вонзен в левую сторону груди Рейка. Красная жидкость разбрызгивалась по полу. Молодец! Рейк не двигался. Стоя там, он поздравлял человека, который ударил его мечом. Он не думал, что поймать одного охранника было чем-то бесчестным, так как он был волшебником, а не рыцарем. Независимо от того, был ли он один против двух или трех, тот, кто использовал тактику и стратегию, тот, кто сделал первый ход, и тот, кто остался стоять, был сильнее. И быть сильным значит быть справедливым. Тш, заставляя меня делать что-то такое жестокое. Глен не праздновал свою победу. Скорее, он почувствовал горькое послевкусие. Я вижу. Так что, это был дурак? Да, теперь я понимаю. Глядя на таинственную карту дурака, которая лежала на полу, Рейк, похоже, что-то понял. До недавнего времени среди императорских придворных магов был человек, чья специальность была направлена на убийство магов. Хотя их техника была совершенно неизвестна. Этот убийца, принадлежавший империи, обладал магией, которая могла бы заглушить магию, и убил еретических волшебников, которые пытались опрокинуть общество. Он был активным в течение 3 лет. В течение этого непродолжительного периода, даже если я только посчитаю количество волшебников-магистров, подтвержденных, что они упали от его руки, число по-прежнему составляет 24. Кроме того, все они были достаточно мощными, чтобы для них было невообразимо проиграть. Кодовое имя убийцы магов, вызвавшего страх у любого мага, было... глупый. Ты что-то хочешь сказать? Увидев холодный и мрачный взгляд, губы Рейка изогнулись в ужасной улыбке. «Интересно!» Он оставил эти последние слова. Рейк упал на пол и перестал дышать. «Сейчас, когда...» Подтвердив, что Рейк был мертв, Глен прислонился спиной к стене и рухнул. «Это... это также для меня. Да». Казалось, что он достиг своего предела, когда он почувствовал, что сознание ускользало от него. Он слышал шаги кого-то, бегущего к нему и вызывающего его имя. «Что? Скучная жизнь». Сознание Глена упало во тьму.